«Теперь что?» – спросил Уотсон, когда они добрались до промышленного корпуса к северу. «С призраком не прокатило», – ответил Борланд. «Но у меня есть тут одна идея. Ты, кстати, сам как?» «Нормально», – небрежно ответил Уотсон, трогая себя за живот. «Бронежилет выдержал. Если бы он из винтовки стрелял, было бы хуже. А так, что мне какой-то пистолет сделает?» «Да и отлежаться я успел в траве. Нормально все». Борланд украдкой скосился на Уотсона, мысленно прикидывая его габариты. Если парень сумел напялить бронежилет под сталкерский комбинезон и не выглядеть при этом больше размером, то сам по себе он, вероятно, еще более тощий, чем кажется. Команда расположилась в заброшенном заводском корпусе, неподалеку от входа, и расселась по бордюрам. Со своего места Борланд мог видеть ступеньки, ведущие в подземелье лаборатории X-18. 2 года назад он находился там, в узком коридоре, между титановой дверью, отделявшей его от своих, и отрядом мародеров. Как давно это было? «Что будем делать?» – спросила Литера. Она уже успокоилась и выглядела более уверенно. «У меня было 2 варианта», – ответил Борланд. «Первый – найти призрака и завладеть его артефактом, который вроде как может меня вылечить. И второй вариант – искать непосредственно заказчика, которому я чем-то не угодил. Как вы все предположили, это кто-то из коалиции. Раз с призраком не вышло, думаю, надо переключаться на второй вариант». «Где ты будешь искать его?» – поинтересовался Фармер. «Только не говори, что добровольно сдашься в плен». «Зачем, если у меня есть вы?» – ответил Борланд. «Раз вы вызвались мне помогать и хорошо себя зарекомендовали, то я, пожалуй, больше не буду от вас отнекиваться». «Так что за план?» – спросил Уотсон. «Вы можете перепрограммировать КПК, так?» «Верно». «Мы все завтра идем к военным складам», – объяснил Борланд. «Вы регистрируете меня в сталкерской сети как меченого. И там ждем, когда заказчик сам выйдет на связь». «Ну...» – почесал голову Фармер. «Идея, в общем, хорошая. Даже не знаю». «А нам больше ничего не остается», – сказал Борланд. «Если у кого-то есть предложение, я всех выслушаю». «Почему же? Ты высказал очень хороший вариант», – решил Уотсон. «Технически сделать это не проблема. Тебя прикрыть с 3 сторон тоже. Я согласен». «Я тоже», – сказала Литера. «Да без вопросов», – кивнул Фармер. «Молодцы», – произнес Борланд. «Кстати, вы не забываете настоящего меченого отслеживать?» «А как же», – ответил Уотсон, похлопывая пальцем по экрану своего наладонника. «Маяк он так и не включил, но нам-то это не мешает. Топает сейчас до кордона. Ему нужна срочная помощь врача, с простреленной рукой он все равно ничего не сделает». Фармер кашлянул. «Значит, мы теперь возвращаемся на Агропром?» – спросил он. «Будем выжидать до утра?» «Нет», – ответил Борланд и поднялся. «Мы заночуем прямо здесь. Есть шанс, очень слабый, но есть, что сюда заявится призрак». «И как ты найдешь его?» – спросил Уотсон. «Не знаю», – покачал головой Борланд. «Но что-то мне подсказывает, что призрак сам меня найдет. Меченый наверняка расскажет своему другу о том, что случилось». «Почему?» – поднял взгляд Фармер. Борланд плотно сжал губы и нахмурился. «Сначала на меня расставили воронку», – сказал он. «Затем не дали нужного снаряжения при входе в зону. А той же ночью меня кто-то стрелял». «Ты не говорил», – сказала Литера. «Кто стрелял? Где?» «При входе на Агропром. Снайпер какой-то. Звук его винтовки был не такой, как у оружия меченого». «Это значит...» — сказал Уотсон. «Это значит, что за мной охотится не один человек», — прервал его Борланд. «Меня заказали целой кучей убийц. Не могут гады удовлетвориться тем, что воронка прибьет меня через несколько дней». Наступившую тишину нарушил Фармер. «Они боятся, что ты здесь что-то узнаешь», — сказал он. «Что-то очень важное». «Да», — согласился Борланд. «И сейчас за мной охотится именно призрак. «Слушай, ну это же полная фигня», — сказал Уотсон. «Ты ничего не знаешь о призраке. Это просто случайная реплика долговца, послушанная тобой в баре. С чего ты решил, что именно этот сталкер охотится за тобой?» «Я не сошел с ума», — сказал Борланд, и все замолчали. Сталкер угрюмо осмотрел Фен. «Фармер, поделись патронами», — сказал он. Молодой парень выполнил просьбу. «Я не герой», — продолжал Борланд, верно пополняя магазин винтовки. «Я не смогу геройствовать, не смогу нормально мыслить, если в качестве врага представлю коалицию. И банду снайперов, которые не знакомы ни с заказчиком, ни друг с другом. Мне нужен образ врага, понимаете? Пусть это будет, черт побери, призрак. Если я не встречу конкретного сталкера с этим именем, то буду считать за призрака каждого, кто захочет мне навредить, мне без разницы. А затем излечу себя, доберусь до своего главного противника и уничтожу его. И постараюсь сделать это еще до выходных, потому что уже к выходным я хочу свалить из зоны, вернуться домой и работать механиком в гараже капитана». Борланд одним ударом загнал магазин на место и направил палец на Уотсона. «И да поможет Бог тому, кто станет на моем пути!» — рявкнул он. Троица его помощников не издавала ни звука. Борланд почувствовал, как внутреннее напряжение понемногу начинает его отпускать. Стараясь держаться прямо, он развернулся и направился к валяющимся в углу старым матрасам. Пнув ногой один из них, сталкер сел на него спиной команде и закрыл глаза, уединившись со своим отчаянием. «Пожалуй, я еще раз проверю данные Меченого», — скромно предложил Уотсон, но ответа не последовало. «Я успел их скачать на свой КПК, может, найду что-то полезное». Неопределенно взмахнув рукой, Уотсон скрылся в дальнем отсеке. «А я проверю снаряжение», — сказал Фармер, сгребая винтовки в кучу. «Да и за выходом пригляжу». Оставшаяся в одиночестве Литера какое-то время продолжала сидеть неподвижно. Она была очень бледна, о чем-то думала и иногда утирала нос без причины. Затем она поднялась, подошла к Борланду и села возле него. Осторожно, словно боясь удариться током, она коснулась широкой спины сталкера и осталась сидеть так. «Ты не жалеешь, что пришла сюда?» — спросил Борланд, медленно открывая глаза. Девушка помотала головой. «Нет», — ответила она. Борланд тихо вздохнул. «Знаешь», — проговорил он, — «если бы тебя не было рядом, я бы убил Меченого». «Я понимаю», — коротко ответила она. «Ты делаешь меня слабым. Мне уйти?» «Нет, не надо». «А что мне сделать? Просто скажи, что мне делать?» Сталкер ничего не ответил, и девушка прижалась к его спине, крепко обняв и положив подбородок на плечо. Борланд сжал ладони Литера в своих собственных. «Я хочу сказать кое-что», — начал он, глядя перед собой в стену. «Говорят, что я привык всегда побеждать. Знаешь, это не так. Точнее, не совсем так. Это не потому, что я лидер или герой. Просто я очень боюсь проигрывать, да. Не умереть, но скорее сдаться. Ведь после этого жизнь уже никогда не будет прежней. Проходит время, ты вспоминаешь, как шел к чему-то и сломался на середине. Затем понимаешь, что тогда тоже можно было что-то сделать, и говоришь себе, черт побери, я стормозил. Ну, расклеился, начал ныть, когда можно было сделать то-то и то-то, а уже понимаешь задним числом. Вот чего я боюсь. За мной ведь не в первый раз охотится, я должен сказать. Но вот чтобы так, не знаю, кто охотится, зачем, почему. Я не знаю, как это вынести. Не то чтобы покорился судьбе, но не знаю, как объяснить». «Пройдет время», — принесла Литера. «И ты будешь вспоминать об этом, как об очередном приключении, если хочешь». «Да», — согласился Борланд, — «наверное, это лучше, чем вспоминать об отчаянии». Борланд стиснул зубы, чувствуя, как в нем растет уровень адреналина, и всеми силами начал повышать его еще сильнее. Волна за волной, в такт глубокому дыханию. Эффект наступил довольно быстро. Он выше поднял голову. Злорадная улыбка проявилась на его лице. «У тебя в жизни было множество побед», — уверенно сказала Литера. Ее губы находились всего в нескольких сантиметрах от его щеки. «Вспомни любую победу. Вспомни любую из них. Вспомни все». Борлан встряхнул головой. «Ты выстоишь и победишь», — сказала девушка. В ее голосе снова начали пробиваться нотки волнения. «Просто потому, что...» «Что другого варианта нет», — закончил за нее Борланд. «Жить по-другому не имеет смысла. И пусть судьба станет мне наказанием неизвестностью, если я не смогу построить ее сам», — закончила Литера одновременно с ним. Борланд разжал ладони Литеры, их пальцы крепко переплелись. Девушка сильнее прижалась к нему, и они стали немного раскачиваться. «Уже лучше?» — спросила она, поправив прядь волос легким дуновением. «Да», — кивнул Борланд. «Конечно. Черт побери, ты мой ангел-хранитель». «Что-то еще сделать?» — спросила она. «Я не знаю». Не отпуская его, Литера опустилась на матрас, увлекая Борланда за собой. Так они и лежали долгое время, слушая дыхание друг друга на фоне тишины. «Как тебе удается так тонко меня чувствовать?» — спросил Борланд, по очереди перебирая пальцами ее ногти. «Ничего особенного», — ответила девушка, прижимаясь лбом к его затылку. «Чтобы услышать, надо слушать». «Да, наверное», — сказал сталкер, медленно смыкая веки и просто наслаждаясь женскими объятиями. «Не так уж и много надо человеку для счастья».Борланд резко проснулся. Он вздрогнул, но тут же взял себя в руки. Судя по темноте и по тому, как затекли все мышцы, спал он долго. Литера все еще обнимала его, прижавшись к спине, и сталкер забеспокоился, не отдавил ли он ей руку. Взяв запястье девушки, он нащупал ее часы и нажал на кнопку подсветки. Было уже 6 часов утра. Он проспал весь вечер и последующую ночь. Осторожно, чтобы не разбудить Литеру, сталкер поднялся на ноги. Подняв винтовку, он прошел к выходу из комплекса. Почувствовав табачный дым, Борланд огляделся. Фармер сидел на ящике и задумчиво любовался луной, держа в пальцах сигарету и временами делая затяжку. «Эй!» – шепотом крикнул Борланд, подбираясь к нему. Молодой парень кивнул. «Уже светает», — сказал он тихо. «Мы с Уотсоном дежурили по очереди. Вроде все нормально». «Ага», — сказал Борланд, чувствуя себя неловко. «Почему вы не разбудили меня, чтобы я тоже постоял на часах?» Фармер небрежно отмахнулся. «Не проблема», — сказал он. «Она спит». «Литера?» «Да, спит». «Это хорошо», — зарек Фармер и потянулся за новой сигаретой. «Ты хотел рассказать что-то секретное?» — спросил Борланд, устраиваясь на холодный бетонный блок. «Нет», — помотал головой Фармер. «Просто хорошо, что ей вообще удалось заснуть спокойно. Парень, ты помог гораздо больше, чем если бы дежурил вместо нас». «Что у нее за трудности?» — спросил Борланд. Фармер глубоко вздохнул, опуская длинную струю дыма, и стряхнул пепел. «Нам всем уже приходилось спать рядом», — ответил он. «Сам знаешь, то поезд, то палатки в походах. Мы часто путешествуем все вместе». «И что?» «Что-что? Она плачет во сне». Борланд почесал нос. «Плачет?» — спросил он. «И часто?» «Всегда. Сегодня был первый раз на моей памяти, когда она не плакала». «И как она это объясняет?» «Мы с Уотсоном никогда ее не спрашивали о причинах», — ответил Фармер, глядя Борланду в глаза. «Захочет, сама скажет». Борланд ощутил укол совести. «Ну...» — он запнулся. раз перестала плакать, то это хорошо. А ты... Он умолк, подбирая слова. В общем, у тебя с ней что-то было? Нет, никогда, ответил фармер. Ага. Кивнул Борланд, ощущая тебя полным глупцом. А у Уотсона? И у Уотсона не было, ответил фармер с кривой усмешкой. Что это так странно? Да нет, в принципе, смутился Борланд. Просто ваша дружба такая, такая чистая. Святой Осирис, сплюнул фармер. Что за люди пошли? Я думал, что хотя бы ты веришь в дружбу между полами. Верю, подтвердил Борланд. Только никогда ее не встречал. Фармер бросил сигарету и затушил носком ботинка. «Дружба между парнем и девушкой в нашем мире все еще существует», — сказал он. «Вот только, если когда-то это было в порядке вещей, то сейчас превратилось в привилегию сильных духом. Пусть будет так, нам всем от этого только лучше». Борланд задумчиво улыбнулся. «Кто вы, ребята?» — спросил он. «Раньше я считал вас всех очень странными. Сейчас мне кажется, что странны я и все остальные». «Мы трое, просто не растрачиваем жизнь по пустякам», — спокойно ответил фармер. Наступила пауза. Фармер достал свой рюкзак и вытащил пару банок пива. «Черниговская будешь?» — спросил он. «Конечно», — кивнул Борланд, принимая банку и вскрывая ее. Раздался хлопок и зашипела пена. «Не растрачивать жизнь по пустякам», — повторил Борланд и рассмеялся. «Да чего же просто. Давай за это выпьем, фармер». «Давай», — улыбнулся парень. «Кстати, почему фармер?» «Ну, все лучше, чем Милен, как в школе». Лучи света еще не проникли во внутреннее помещение комплекса. Кафельный пол, ступени к лаборатории и массивная, наглухо запертая дверь были окутаны темнотой. Поэтому, даже появись в коридоре посторонний, он бы не увидел, как электронные замки внезапно оживают, а тяжелый штурвал медленно начинает крутиться. Если слышался скрип, то дверь на мгновение замирала, и за ней кто-то тихо ойкал. В результате замки щелкнули в последний раз, и дверь из толстого сплава на крепких петлях распахнулась. Послышался звук, напоминающий тихое шлепанье мокрых ласт по полу. Но таинственный визитер никаких следов не оставлял. Украдкой, то и дело поглядывая по сторонам, он добрался до поворота и заметил то, ради чего выбрался из заброшенной лаборатории под самое утро. Вкусно пахнущий рюкзак спящего в углу сталкера. Лямки шевельнулись, молния медленно расстегнулась и рюкзак пополз в сторону. Из него выплыли патроны, аптечки, электронные приборы и так и остались висеть в воздухе, беспорядочно вращаясь. Затем из рюкзака показался шоколадный батончик. Из темноты послышались радостный вздох и облизывание. Шоколадка быстро пролетела расстояние до визитера и, избавившись по дороге от обертки, исчезла в его рту. Под довольное хрумканье вор уже собирался было возвращаться в лабораторию, но почувствовал запах новых шоколадок со стороны сталкера. Он медленно выплыл на свет. Его никто не видел. Он подобрался к спящему, стараясь сильно не шуметь, и заглянул в лицо. Выражение сильного изумления проступило на его физиономии. Спящий сталкер оказался девушкой. Визитер никогда не видел девушек в зоне. Он любовался какое-то время, но затем мысль о шоколадке вышла на передний план. Карманы комбинезона медленно открылись, громко затрещав липучками. Литера проснулась и быстро повернула голову. Вор заверещал и начал летать по этажу в поисках укрытия. Литера в ошеломлении смотрела на оранжевый шар диаметром чуть более полуметра, на котором виднелась испуганная морда. Полтергейст носился от одной стены к другой, издавая вопли и каким-то неимоверным образом шлепая по полу, с которым никак не сообщался. Девушка поднялась на ноги. Страха она не чувствовала. Таинственное существо излучало энергии добра и тепла. Литера нащупала карман и вытащила шоколадку. «Стой!» – крикнула она. «Тебе это нужно было?» Полтергейст умолк и остановился, глядя на Литеру с виноватым выражением. Девушка рассмотрела его повнимательнее. У шара не было лица как такового. Оно, казалось, было нарисовано чернилами, но постоянно шевелилось. Огромные глаза, рот и слегка обведенные контуры ушей и носа. Вот и все, чем располагал полтергейст. Тем не менее, этого ему вполне хватало, чтобы точно демонстрировать свои чувства. Литера рассмеялась, глядя на воришку. «Не бойся», — сказала она. «Вот, бери». Она шагнула вперед и протянула шоколад. Полтергейст осторожно подлетел поближе, переводя взгляд с шоколадки на Литеру и обратно. Затем облизнулся, и батончик полетел к нему. Через секунду полтергейст уже хрумал за обе щеки. «Что такое?» Послышался чей-то вопрос, и в дверном проеме возник Уотсон. Продрав глаза, он вытаращился на полтергейста. «Это еще кто?» – спросил он. Полтергейст повернулся к нему, затем снова к Литере. Он завертелся на месте и превратился в цитрусовый фрукт. «Апельсин?» – неуверенно спросила Литера. Полтергейст снова стал прежним, радостно заулыбался и закивал головой. Собственно, он и состоял из одной головы, так что жест выглядел призабавным. Но с другой стороны подошли Борланд и Фармер. «Вы где были?» – спросила Литера. «Так, курили снаружи», – ответил Борланд, не отрывая глаз от апельсина. «Мы его и раньше видели, просто решили посмотреть. Да, интересный экземпляр». «Это что, полтергейст?» – спросил Уотсон. «Ага», – ответил Борланд. «Конкретно этого мне еще видеть не приходилось. Надо сказать, он очень отличается от тех, которых я видел раньше». «Чем отличается?» – спросил Фармер, на всякий случай держа полтергейста под прицелом. «Те были агрессивными. А ты уверен, что этот добрый?» Апельсин удивленно посмотрел на Фармера, его мордочка сделалась грустной. Повернувшись, он медленно полетел прочь. «Ну что ты сделал?» – крикнула Литера с досадой. Она бежала вокруг апельсина. «Не улетай!» – просила она. «Хочешь еще? Вот, возьми!» Она дала полтергейсту последнюю шоколадку. Сталкеры подошли поближе, глядя, как апельсин лопает угощение и медленно расплывается в улыбке. «Вот так», — сказала Литера. «Хороший, хороший». Апельсин опустился к полу и начал прыгать, как мяч. «Святая Шакти, это что вообще такое?» — спросил Фармер. «Это доказательство того, что зона не всегда дарит нам ужасы», — объяснил Борланд. «Не ломайте голову над тем, что такое полтергейст. Он просто есть». Шар перестал скакать и поднялся вверх. Пробубнив что-то благодарственное, он поклонился и остался висеть в воздухе, хлопая глазами с довольным видом. «Он нравится тебе?» – спросил Борланд. «Очень», – призналась Литера, глядя на апельсина с радостью. «Ну тогда вот тут пока поиграйтесь, а нам с Уотсоном нужно кое-что обсудить». Махнув рукой Уотсону, Борланд направился к выходу. Фармер пошел с ними. «Ты уверен, что можно оставить ее с этим подсолнухом?» – спросил он, оглядываясь. «Ничего, вы тоже скоро привыкнете», – ответил Борланд. «Ну, считай, привидение прилетело. Это порой бывает. Серьезно, не обращайте внимания. Я пока что хотел обсудить план действий». «Прийти на милитари», – сказал Уотсон, косясь на апельсина. «Зарегистрировать тебя в сталкерской сети, как меченого. И ждать». «Точно», – подтвердил Борланд. «С технической частью могут быть проблемы?» «Никаких проблем», – ответил Уотсон. «Можем вписать тебя хоть сейчас». «Давай», – согласился Борланд. Он отошел в сторону, чтобы не мешать, и уставился на горизонт. «Уотсон», – сказал он, – «в нашем направлении кто-нибудь движется?» «Да», – ответил Уотсон, глядя на экран КПК. «Движется. Много точек, за большой скоростью». «Скажи сразу, автоколонна», — пробурчал Борланд, поднеся глазам бинокль. К воротам комплекса стремительно приближалась процессия армейских джипов. «Всем в укрытие!» – распорядился Борланд. Фармер остался рядом и залег с винтовкой за бетонными блоками. Уотсон быстро собрал свои электронные приборы и отбежал вглубь помещения, что-то говоря Литере. Апельсин вылетел наружу и с трудом впихнул себя в какой-то ящик. «Ты не будешь прятаться?» – спросил Фармер, следя в прицел винтовки за колонной. «А зачем прятаться?» – ответил Борланд, ступая навстречу пяти джипам «Тигр», которые остановились у ворот. «Нам все равно рано или поздно предстояла эта встреча, так почему бы не сейчас?» С машин спрыгнуло десятка-два крепких парней в костюмах «Долга», которые тут же привычно стали полукругом. Командир заметил сталкера и установил на нем взгляд. «Мир тебе, Анубис!» – произнес Борланд. «Мир и тебе, сталкер», — ответил командир отряда «Долга». Осторожно оглядевшись по сторонам, Анубис подошел к Борланду и встал в обычной позе, прямо сцепив руки за спиной. Он испытывающе рассматривал сталкера какое-то время. «Значит, вернулся в зону», — произнес он. «Есть немного», — согласился Борланд. «А ты ее, вижу, не покидал». Анубис не смутился. «Зона — это навсегда», — ответил он. «Ты служишь тому подтверждением». Борланд пожал плечами. «Были свои причины», — сказал он. «Влетел в аномалию, подхватил какую-то дрянь. Вот, решил вернуться, таблеток поискать каких-нибудь». Анубис проявил заинтересованность. Он приглянулся взглядом с одним из своих людей, и Борланд только сейчас заметил Ксавьера. «Ты попал в аномалию на большой земле?» – уточнил Анубис. Борланд вздохнул и кивнул. «На моей памяти такое происходит впервые», – сказал лидер отряда клана. «Хотя кое-какие разговоры об этом велись». «Помочь не можешь?» – спросил Борланд прямо. «Я в долгу не останусь, ты знаешь». «Целебный ветер поможет», – сказал Анубис, глядя чуть с недоверием. «Если ты его еще не нашел». Борланд покачал головой и спросил: «А вы сюда по какому поводу?» «Если нужно куда-то тихо убраться, я уйду». «В этом нет необходимости», — ответил Анубис. «Вчера кто-то проник в бар и устроил небольшой шум. Ты не знаешь, кто это мог бы быть?» «Не знаю», — вздохнул Борланд. «Что-то плохое случилось?» «Пока рано говорить об этом», — уклончиво сказал Анубис. «Я прорабатывал другие варианты, но ни один, как оказалось, не подходил. Диверсант действовал в неизвестных нам целях. Затем я сложил воедино кое-какие детали. У меня была информация, что ты недавно пришел в зону, и ты как раз тот человек, который мог бы этот рейд провернуть. Но диверсант действовал в команде. У тебя же ее, как я думал, не было. Час назад меня в этом разубедили». «И кто же?» «Меченый». Борланд удивленно поднял брови. «И что Меченый?» – спросил он. «Ко мне попадает вся информация о сталкерах, обращающихся за медицинской помощью к торговцам. Недавно со мной связался падишах. Он передал, со слов Меченого, что сталкер Борланд прострелил ему руку, и что он, оказывается, достал себе команду. Ты будешь это отрицать?» «Не буду», — ответил Борланд. «Да, это я вчера наведался к вам в гости. Объяснить?» Анубис медленно обернулся, и Борланд так и не понял, что именно долговцы прочитали в его глазах. «Я слушаю», — сказал Анубис, снова повернувшись к Борланду. «Меня затянуло воронку», — начал сталкер. «Жить мне осталось всего ничего. Я вернулся в зону и ищу путь к выздоровлению, а также тех, кто заказал меня. несколько друзей вызвались меня сопровождать. С их помощью я вчера наведался в бар пособирать информацию. Вот и все. «И как?» – спросил Анубис, глядя куда-то вниз. На его лице отобразилась гримаса мучительного выбора. «Пособирал информацию?» Борланд быстро глянул ему за спину. Лица долговцев были словно каменными. «Нет», — ответил он, — «ничего такого, что могло бы мне помочь». «Давай так», — сказал Анубис. «Вижу, мы этим путем ничего не выясним. Я даю слово, что никто из моего клана не имеет ни желания, ни возможности преследовать тебя, либо расставлять на тебя направленные аномалии. Так что я не понимаю, почему ты устроил переполох в баре, смутил моих людей, нанес многим из них телесное повреждение и подставил под удар имидж и безопасность клана. Кроме того, по описанию стало понятно, что именно ты взбаламутил моих людей на заставе и попытался проникнуть в бар без маяка, да еще с какой-то девчонкой в наручниках. Я требую объяснений. Всех». Его голос сорвался на повелевающий тон. «Хорошо», — ответил Борланд озадаченно. «Только скажи мне сначала, почему ты постоянно говоришь «мои люди»? Ты же вроде всего лишь командир отряда клана. Кто дал тебе санкцию на покатушки по зоне на джипах?» Анубис усмехнулся, но улыбка вышла горькой. «Да, похоже, этот момент мы немного упустили», — сказал он. «Я уже давно не командир клана. Теперь я руковожу южным подразделением. И все решения обнимаю сам». Борланд на миг потерял дар речи. «Но это же...» — начал он. «Это уровень ястреба. Он что, погиб?» «Ястреб пошел выше», — ответил Анубис. «Теперь он верховный лидер долга. Выше его нет никого. Я его заместитель». «Поздравляю», — пробормотал Борланд, подавив желание козырнуть в знак приветствия. «Стало быть, ты собрал 20 человек на машинах для того, чтобы поймать меня?» Анубис кивнул, и Борланд с уважением оглядел долговцев. «Так что мы решили?» — спросил Анубис, сделав пару шагов в сторону. Он устремил взгляд на строительные материалы, за которыми лежал невидимый фармер с винтовкой, и, задержав его немного дольше обычного, вернул его Борланду. «Если ты хочешь знать мою историю в подробностях, то это отнимет много времени», — ответил сталкер. «Знаю только, что я не хотел причинять никому вреда». «Почему сразу не обратился ко мне?» «Я...» Борланд помотал головой. «Мне было страшно». Последовала долгая пауза. Когда Анубис понял, что сталкер самостоятельно не добавит ни слова, он сказал: «Я слушаю». В течение следующих 10 минут Борланд медленно и в деталях объяснял все, что с ним случилось с момента злополучной гонки. Анубис слушал, не перебивая, и все больше мрачнел. «Все с тобой ясно», — произнес он, дослушав историю. «Тебе, конечно, стоило прийти ко мне. Весь клан круглосуточно занимался бы расследованием твоего дела». «Я понимаю», — сказал Борланд, стараясь не отводить взгляда. «Мне не хотелось присоединяться к долгу». «Твое право», — сказал Анубис, теряя интерес к разговору. Борланд попробовал улыбнуться. «Извини, что так вышло», — выговорил он смущенно. «Я отвлек тебя от работы. Теперь ты знаешь, кто это был и зачем. Мир». «Мир», — подтвердил Анубис и повернулся к своим людям. «Выдвигаемся». «Эй, погоди секунду», — остановил его Борланд, впадая в растерянность. «Ты что, просто так уедешь?» Анубис развернулся на месте и посмотрел с подозрением. «Ты ждешь, что я стану заниматься твоей проблемой?» — спросил он. «Нет, конечно», — помотал головой Борланд. «Я не про свою проблему, а про твою. Ты же хотел со мной поговорить по какому-то делу». Лидер долга, медленно сделав несколько шагов к Борланду, спросил: «Я чего-то не знаю?» Борланд поколебался. Рассказать о подслушанном в баре разговоре означало поставить себя в уязвимое положение. С другой стороны, это была хоть какая-то зацепка. «Варри, ты беседовал с какой-то шишкой», — произнес он, понизив голос. «Упомянул, что было бы неплохо переманить Борланда в свои ряды, в ряды сэров». «Да, это я тоже услышал, хотя, даю слово, этой информации не искал». Борланд тут же ощутил, насколько невыразительным и спорным было его утверждение. Все же послушивал он полностью осознанно. Судя по всему, Анубиса признание Борланда словно пригвоздило к земле. «Долг!» — крикнул он, не оборачиваясь. «К оружию!» Борланд отскочил назад, боевики клана взяли его на прицел. Мысленно он взмолился, чтобы фармер не выкинул какую-нибудь глупость. «Спокойно, мужики!» — быстро проговорил он, успокаивающе поднимая руки. «Видите, я стою на месте!» «Что ты еще услышал?» — произнес Анубис, наступая на сталкера. «Да толком ничего!» — выпалил Борланд, косясь на долговцев. «Какой-то заговор, погибли 4 сэра, а Клинчи новый брат не торопится. Анубис, брат, ты только не твори глупостей, лады. Ты же сам хотел со мной потолковать на эту тему. Ну вот я здесь. Да и вообще, я рад, что ты все-таки сумел договориться, раз получил свои джипы». Борланд мотнул головой в сторону тигров. Анубис сжал губы. «Пойдешь с нами!» — рявкнул он, выхватывая свой пистолет. «Повернуться, встать на колени, руки за голову!» «Да хрен тебе!» — заорал Борланд, чувствуя себя больше не в состоянии выносить новые проблемы. «Если я во что-то вступил, это потому, что хотел, наоборот, соскочить. Ну, извини. Это твой клан решил меня переманить. Из мной отрядили киллеров из коалиции. И кто виноват? Я должен задавать вопросы, а не ты. Хочешь сотрудничество? Будет! Только сотрудничай!» «Ты ходишь по лезвию, сталкер», — выговорил Анубис. Пистолет в его руке начал дрожать, и Борланд расхохотался ему в лицо. «Спасибо, что напомнил», — сказал он. «Прикажи своим убрать стволы, и я пойду с тобой добровольно, так как мне все равно надо на милитари, и надо срочно, и сейчас. Если довезешь, мы с тобой побеседуем более открыто». «Ну, мне-то нечего беседовать с тобой», — начал было Анубис и умолк, прислушиваясь к приближающемуся рокоту. Борланд посмотрел в сторону источника звука. В их направлении летел вертолет. Даже на таком расстоянии Борланд заметил, что выглядит он немного странно. «Это Клинч», — сказал Анубис. Его щека нервно дернулась. «Должно быть, заметил джипы. Теперь избежать разговора точно не удастся. Борланд, я даю тебе последний шанс. Ты и твои друзья влипли в серьезное дело и должны немедленно сдаться нам. Тогда мы поговорим о том, что здесь творится, заодно попробуем решить твою проблему. Если не подчинишься, смерть. Не от меня, от Клинча. Или, может быть, в самом деле от нас». «А кто такой Клинч?» — спросил Борланд и выставил ладонь в восстанавливающем жесте. «Ладно, можешь сейчас не говорить. Но своих врагов я знать просто обязан. Либо ты говоришь мне, кто они, либо ничего у нас не выйдет. И можешь застрелить меня прямо сейчас, так как я намерен идти искать своих врагов сам. Иначе мне элементарно не хватит времени». Анубис снова оглянулся на вертолет. Борланд продолжал. «Свобода перемещения для меня жизненно важна, поверь. Если вы мне не поможете, то хотя бы не мешайте. Когда я разберусь со своими делами, мы поговорим, обещаю». «Нет, сталкер», — сказал Анубис, и черты его лица снова окаменели. «Ты идешь с нами. Есть вещи важнее твоей жизни. И моей тоже». Наступила короткая пауза. Вертолет наконец долетел до места разговора и пронесся над тиграми, готовясь к развороту. «Что же», — произнес Борланд, — «стреляй, долговец». Анубис не шевелился, сжимая пистолет в руке. Его и сталкера обдало облаком ржавой пыли, поднявшимся из-за вызванного вертолетом ветра. Волосы на голове Борланда растрепались, спадая на лицо, и Анубис не сумел ничего прочитать в его глазах. В следующую секунду пистолет мягко вылетел из его руки, и лидер клана нерешительно отступил назад. Пыль улеглась, долговцы изумленно уставились на висящее в воздухе оружие, из которого методично начали вылетать пули, что неизменно сопровождалось передергиванием затвора. Пустой магазин выпал и стукнулся о камень. Стоявший вблизи ящик поднялся и полетел на Нубиса, который отскочил прыжком в сторону. «Долг, опасность!» — крикнул он, склоняясь к земле и ища глазами врага. «Мутант!» Борланд, который уже понял, что случилось, быстро отбежал к укрытию. Прятавшийся в ящике апельсин не на шутку обиделся за мутанта. Подлетев к Анубису, он принялся нарезать круги вокруг него, что-то возмущенно тарабаня. Просвистела тяжелая пуля одного из долговцев, буквально скосившая полтергейста, и апельсин с воплем унесся за горизонт, переворачиваясь по ходу полета. «Нет!» – услышал Борланд голос. Литера выбежала на открытое место, в отчаянии глядя на далекие верхушки деревьев, за которыми исчез ее новый друг. Борланд понял, что можно больше не прятаться. Похоже, Фармер решил так же, но по-своему. Он открыл огонь по пустому пространству между кланом и Борландом. Долговцы мигом рассыпались и улеглись за джипами. «Не подходите!» – предупредил их Борланд. Пыль не только не улеглась, но сгустилась еще больше. Вертолет завис на некотором расстоянии. Борланд не распознал очертания кабины, однако ему хорошо был знаком специфический звук двух соосных винтов. Визитная карточка вертолетов Камова. Хотя кабина была явно намного больше размером. «Сложите оружие и сдавайтесь!» – прокричал Анубис, ловя брошенный ему пистолет Ксавьера. «Вам не выбраться!» Борланд скорее угадал, чем услышал его слова. Стиснув зубы, он отдал в микрофон короткие команды Уотсону и Фармеру. Затем, подхватив свой рюкзак, вышел и встал рядом с Литерой. «Приготовься», – процедил он. «К чему?» – спросила девушка. Ее губы дрожали. Сталкер не ответил. Уотсон и Фармер медленно подошли к нему и стали по сторонам. Долговцы начали постепенно высовываться из машин. Вертолет все еще висел в воздухе за спинами команды. «Который?» – непринужденно спросил Фармер. «Ближний», – ответил Борланд. Уотсон положил руку на плечо Литере, наклонился и что-то шепнул на ухо. Анубис снова вышел вперед. «Лечь лицо вниз!» – крикнул он, махнув пистолетом. «И чтобы никаких...» Он не договорил. За дальних деревьев с громким воплем вылетело что-то непонятное. Долговцы уставились на предмет, который в мгновение ока достиг их расположения и врезался в землю. Полтергейст вернулся по прежней траектории. Раздался громкий удар, и почва пошатнулась. Людей засыпало фонтаном пыли и комьями чернозема. Один из тигров откатился в сторону, снеся по дороге открытую дверцу другого джипа. Литера с Уотсоном повисли на Борланде, чтобы не упасть. Апельсин вытаращился на долговцев, проорал что-то угрожающее, закружился и превратился в охваченный пламенем шар. Черты лица исчезли с его поверхности. Множество мелких сфер закружилось вокруг него, подобно планетам вокруг звезды. «Давай!» – крикнул Борланд. Рванувшись с места, он добрался до ближайшей машины с открытым верхом и без дверей и запрыгнул за руль. Фармер уселся рядом с ним, Уотсон и Литера расположились сзади. Борланд схватился за баранку и коснулся пальцами замка зажигания. Ключей не было. «А, чтоб тебя!» – начал он. И двигатель внезапно заурчал. Сталкер машинально поддал газу, чтобы обороты не заглохли. «Ту-ту!» – произнес апельсин, примостившись сзади на середине сиденья. «Спасибо!» – ошарашенно ответил Борланд и рванул машину с места. Полтергейст, разумеется, остался висеть там, где и завис, затем охнул и полетел догонять товарищей. Анубис поднялся на ноги. «За ними!» – приказал он. И долговцы мигом расселись по машинам. Схватившись за раму, он запрыгнул в один из тигров. И Ксавьер, выбивая грязь из-под колес, вырвался в голову колонны. Вертолет снова поднялся. «Нас преследуют!» – с спросил Борланд, переключаясь на третью скорость. На приборной панели был закреплен мобильный детектор аномалий, которыми пользовались военные. Сталкер никогда не видел его своими глазами и очень надеялся, что прибор подает хорошо различимый звуковой сигнал в случае опасности. Глазами он впился в дорогу перед собой. «Ага», — сообщил фармер, оглянувшись назад. «Долг и вертушка». «Святая Кали, что это?» Борланд рискнул обернуться, и все внутри него сжалось в тугой узел. Облако пыли осталось вдали. За ними мчались новые джипы клана. А чуть повыше летел вертолет известной Борланду модели. К-54. Довольно близкая копия 50-ки, но больше размером. С полноразмерной кабиной. «Да здравствует прогресс!» — бодро крикнул Борланд и крутанул руль. Военный внедорожник развернуло чуть сильнее. Машина была более чувствительной к управлению, нежели Борланд рассчитывал. Но теперь он точно знал, чего ожидать от железного коня. Проехав через несколько кочек, сталкер уверенно погнал машину на восток. «Куда мы?» — крикнул Уотсон с заднего сиденья. «Есть одна идея, но я пока оставлю ее при себе», — ответил Борланд. План был прост, но почти неосуществим. В свете новой ситуации добраться до милитари теперь было невозможно. Веренная долгу территория бара навсегда останется для Борланда закрытой, а попробовать пробиться через бар на машине означает кувыркнуться в ближайший ров и умирать, истекая кровью, пока слепые псы не сожрут тебя. Так что оставался последний шанс, слабый, но шанс, повторить собственный прорыв трехлетней давности. Прорваться через барьер и добраться до милитари по трассе, расположенной за пределами зоны. Уотсон взволнованно поднялся, и Литера тут же рывком усадила его обратно. «Там некуда свернуть!» – прокричал он. «Ты что задумал?» Борланд не успел ответить. Вертолет пронесся над ними, заворачивая направо. Теперь сталкер мог рассмотреть его лучше. Это действительно был К-54, с характерными очертаниями, раскраской в черных тонах и двумя соосными винтами. Механический хищник зоны был увешан различным вооружением на то ли 4, то ли 6 подвесных пилонах. Таинственный клинч преследовал их. Сзади послышался низкий гудок. Борланд надавил на клаксон и убедился в природе звука. Быстро обернувшись, он заметил Анубиса, подававшего ему красноречивые знаки, призывающие остановиться. «Ага, сейчас», – пробормотал Борланд, до боли в пальце сжимая руль и понимая, что делает большую глупость. Вертолет клинча был угрозой, не считаться с которой было просто недопустимо. Если он и не пытался остановить джип сейчас, полагаясь на долговцев, то в случае прорыва сметет беглецов с лица земли в два счета. Завыл мобильный детектор. Борланд промчался рядом с аномалией, разминувшись с ней не более чем на метр. Гравиконцентрат затрещал, на миг притянув к себе джип, и машину слегка повело в сторону. Громкий хлопок сзади возвестил о том, что опасность была слишком близко. Борланд перевел дух. Не хватало еще наступить второй раз на те же грабли. Барьер уже показался. Сталкер не ожидал, что он окажется у цели так быстро. Восточный блокпост виднелся перед ним. Автоматические турели были предупреждающе направлены на центр дороги. «Что дальше?» – взволнованно спросила Литера. Ответом ей послужил громкий треск справа. Борланд бросил быстрый взгляд и мгновенно побледнел. От вертолета отделился снаряд и направился на перерез джипу. Сталкер убедился в верности мнения, что направленная в наблюдателя ракета всегда кажется ленивой и медленной. Вывернув руль, он вдавил педаль газа, чуть не перевернув внедорожник. Оглушительный взрыв со стороны правого борта едва не лишил Борланда самообладания, а фармер чуть не выпал из машины. Похоже, стреляли обычными 80-ками. Будь у клинча управляемые вихри, от машины и пассажиров остались бы воспоминания и мертвые метки на сталкерском радаре. Джипы долговцев объехали образовавшуюся воронку, немного отстав от Борланда. Барьер уже был в какой-то сотне метров. «Таранить будешь?» — спросил фармер не своим голосом. Он был сильно напуган. Борланд ничего не ответил, лишь сжимал рулевое колесо, лихорадочно обдумывая варианты действий. Услышав новый звук спуска ракеты, сталкер попросту свернул с дороги в неглубокий овраг. И вовремя. Взрыв раздался совсем рядом. Волна горячего воздуха пронесла симметрия над головой сидящей сзади Литеры. Девушка склонилась и закрыла голову руками. Вертолет пролетел прямо над джипом, и Уотсон с криком начал стрелять по нему из пистолета. Борланд только порадовался, что молодой дилетант не имел ни малейшего шанса нанести повреждения укрепленной воздушной машине. Детонация всей артиллерии, находящейся в распоряжении пилота, поставила бы жирную точку в их приключениях. Но ничего говорить Уотсону он не стал, лишь крутил баранкой в обе стороны и периодически дергал ручник, совершая такие пируэты на покрытом слякотью дне оврага, за которое на соревнованиях по дрифту получил бы немало призовых очков, а еще вернее, дисквалификацию. Подобный стиль езды немного сокращал время, расходуемое на движение, а значит позволял ему выиграть у клинча несколько драгоценных секунд, которые нужны были вертолету для нового разворота. Мотор взревел, и Тигр выскочил обратно на дорогу. Джип Анубиса мчался совсем рядом. «Стой!» — крикнул лидер клана, и Ксавьер притер машину Борланда к краю оврага. Сталкер позволил себе чуть снизить скорость, полагая, что вертолет не будет стрелять в самую гущу союзников. Он ошибался. Легендарный монстр российской авиации, черная акула К-54, завис в десятки метров над дорогой и совсем рядом с блокпостом. От крайнего пилона отпал блестящий снаряд, и Борланд с тоской осознал, что клинч все же не забыл об управляемых ракетах. Вихрь со свистом полетел к машине сталкеров. Джип Анубиса тут же отстал. Борланд напрягся, с его губ уже была готова сорваться команда покинуть машину, хотя он понимал, что уже не успеет. И что-то мягкое и нежное обдало его, обволокло изнутри. Сталкер уже ощутил себя в раю и увидел сияющие берега. Знакомое чувство добра и защищенности пронеслось над машиной и с негодующим визгом полетело навстречу ракете. Полтергейст приблизился к вихрю, немного скорректировал курс, и управляемая ракета совершила крутой вираж, уйдя высоко в небо. У Борланда отвисла челюсть, когда он увидел, что снаряд направился в обратном направлении. К-54 поднялся чуть выше, но вихрь, похоже, избрал новой мишенью вовсе не вертолет. Через мгновение бетонное укрепление блокпоста разлетелись на части. Литера любовь закричала со слезами радости на глазах, глядя на апельсина. «Да сохранит его Сет!» — возбужденно произнес фармер, впившись взглядом в оранжевое чудо. Борланд снова набрал скорость, направив машину в узкое пространство между поваленными ограждениями. Проезжая мимо КПП, он бросил быстрый взгляд по сторонам и убедился, что никого из военных на точке нет, после чего рванул на полной скорости, рискуя перевернуться каждую секунду. Он понимал, почему их никто не встретил. У военных сил коалиции было строгое правило немедленно покидать место прорыва, если поблизости был вертолет, и не пытаясь при этом остановить врага самостоятельно. Ведь любой авиации полагалось немедленно выжигать квадрат территории при удачном прорыве, не считаясь с человеческими потерями. Сталкер внутренне сжался, готовясь к по-настоящему серьезной атаке. Однако клинч решил поступить иначе. Черная акула поднялась повыше и просто полетела за Борландом. Джипы долго также выкатили за пределы барьера. «Не понял», — произнес Борланд, совершенно не ожидавший подобной вылазки клана. «Почему они выехали?» — орал Уотсон, крутя головой по сторонам. «Им же запрещено!» «Но они же отступили от коалиции», — запоздало вспомнил Борланд. «Они действуют по своему усмотрению, по собственным правилам. Держитесь!» он вырулил на асфальтовую трассу, простиравшуюся на север вдоль внешней стены барьера. Теперь должно было начаться настоящее веселье. Территория, конечно, все еще принадлежала коалиции и считалась третьей линией обороны. Если бы Борланд хотел выбраться в цивилизованные места, ему предстояло бы пересечь обе других линии. Однако дорога, по которой он ехал, была все же частью большой земли. Зона с аномалиями и остальными ужасами осталась позади и по левому борту. Если бы сталкеру удалось стряхнуть преследователей хотя бы на 10 минут, то пешком и при наличии времени он пробрался бы через две внешние линии обороны без особых проблем, еще и команду бы провел. Борланд ощутил щемящее желание послать зону ко всем чертям и попробовать скрыться навсегда. Но было нельзя. Сидящая в крови зараза держала его на поводке, и Борланд чуть не сломал руль, так сильно ему захотелось освободиться от таинственного проклятия. Мотор ревел на предельных оборотах. Тигр мчался на максимально возможной скорости. Дорога, по-видимому, перед рождением зоны была совершенно новой, но с тех пор ее не слабо утрамбовали тяжелые машины коалиции. Джипы клана немного отстали. «Они продают ход вертолету!» – решил фармер, сжимая винтовку. Черная акула, казалось, угрожающе зависла над джипом, затем быстро направилась вперед и стала разворачиваться. «Входящий!» сказал Борланд, машинально пригибаясь за рулем. Асфальтовое полотно позади них взорвалось, и горящий полтергейст, несколько раз отскочив от дороги, пролетел над тигром по параболе вперед и вверх. Апельсин ударил вертолет в хвостовое оперение, и тот совершил полный разворот на месте. Новая ракета метнулась навстречу джипу и тут же безвольно упала вниз, как сложенный зонтик, пару раз подскочив. Справиться с надоедливым полтергейстом Клинч явно не мог. «Умничка!» – похвалил его Литера. Борланд объехал лежащий снаряд и, пользуясь случаем, снова оглянулся на машины преследователей. Оказалось, что апельсин при ударе о дорогу полностью разрушил весьма солидную ее часть. Джипы клана догонят их не скоро. «Он поможет нам добраться до места!» довольно изрек фармер. «Надеюсь на это», ответил Борланд. «Иначе нам конец». Секции стены барьера неслись мимо него, сменяя одна другую, и Борланд внезапно догадался, почему Клинч не атаковал их в момент прорыва. «Он не трогает барьер», сказал он. «Что?» спросила Литера. «Вертолет не стреляет по барьеру», повторил Борланд, косясь на летящий правее К-54, который никак не мог стряхнуть себя апельсина. «Должен был, когда мы прорвались наружу, но не стреляет. Ему зачем-то нужен барьер в целости. Это наше прикрытие». «Тогда держись ближе к стене», – посоветовал Уотсон. «Конечно», – согласился Борланд. «Если только…» Все поняли, что хотел сказать сталкер. Дорога уходила вправо, удаляясь от барьера по меньшей мере метров на 50. Другого пути не было. Борланду ничего не оставалось, кроме как уповать на помощь полтергейста. Крутанув руль, он покатился по дороге. Густой лес в этом месте кончался, внимание команды привлекла круто заворачивающая извилина реки Припять. Солнечный свет отражался от ее вод, заброшенная баржа стояла на мели в десятки метров от берега. К-54 выпустил 80-ку, как показалось Борланду, куда-то совсем не в ту сторону. И тут же сталкер понял, что так оно и есть. Клинч отвлек апельсина, который помчался за ракетой на тот берег реки. Сменив курс, черная акула опасно нависла над тигром. На мгновение Борланду померещились падающие на голову бомбы. Но все оказалось куда прозаичнее. От вертолета отсоединился подвесной топливный бак, который начал приземление прямо на джип. Моля про себя, чтобы Уотсону не вздумалось открыть огонь по падающей пороховой бочке, Борланд повернул в единственное место, которое хоть как-то не грозило ему тяжелой аварией – в реку. Прокатившись по утоптанной насыпи, тигр поднял блестящую раму к солнцу и совершил короткий полет. Фармер изо всех сил уперся ногами в пол салона. Литера снова закричала. На этот раз взрыв попросту перевернул все понятия Борланда о допустимой громкости, которую может выдержать человеческое ухо. Как правило, подвесные баки вертолетов снабжены специальным покрытием, предотвращающим детонацию. Но оснастить их при желании соответствующим взрывателем не составляет труда. И все же, сталкер ничему не был настолько рад за последнюю неделю, как близкой корме баржи, намертво вставшей на дно Припяти и принявшей на свой борт приземлившуюся машину с беглецами. Подпрыгнув на ржавых плитах, джип помчался по барже на нос, лавируя между поваленных ящиков. Машину окатило холодной водой. Взрыв поднял короткий, но мощный всплеск волн. Потерявший было скорость Борланд вновь переключился на повышенную передачу. «Там есть второй трамплин?» – спросил Фармер. «Забыл стелить», – ответил сталкер. «А вон, смотри, нам новый несут». Апельсин, похоже, понял свою ошибку. Примчавшись с другого берега, он пронесся перед джипом, и сталкер чуть не врезался в него. Шар обогнал их и улегся на самом носу баржи. «И что теперь?» – спросил Борланд, повинуясь интуиции. Направив машину вперед, он доехал до полтергейста, и джип подбросило. Команда не удержалась от короткого вопля. Трамплин из апельсина оказался не очень. Судя по ощущениям, он скорее напоминал пружину. Тигр вернулся на берег, преодолев несколько метров по воздуху и задрав задний мост. У самой земли машину кто-то словно подхватил, вернув ей исходное положение. Однако приземление все равно было достаточно жестким. Фармер снова едва не вывалился из машины. Литера ударилась лбом о затылок Борланда. Джип грохнулся на четыре колеса и заглох. Борланд перевел дух. «Так, мы на земле», — сказал он, снова хватаясь за ключ зажигания и опять обнаружив, что его нет. «Вот дьявол! Апельсин! Апельсин!» — закричала Литера, с тревогой глядя на нос баржи. Вертолет вынырнул из-за холма, и полтергейст показался сразу перед ним. «Лети сюда, зая!» — прокричала девушка. «Ты нам нужен!» Борланд от досады ударил ребром ладони по приборной доске. «Фармер, прикрой!» – велел он, выдергивая провода, торчащие из-под рулевой колонки. Молодой сталкер схватил бельгийскую винтовку и взял вертолет на прицел. Он понятия не имел, что должен делать. «Давай же!» – бормотал Борланд, лихорадочно вспоминая. «Провода какого цвета ему нужны?» Звук вертолета немного изменился. Борланд на миг поднял голову. «Берегитесь!» – верно сказал он. «Воронка!» «Где?» – стал озираться Уотсон. «Не в том смысле!» – выпалил Борланд, нащупав нужный провод и тут же снова упустив его. «Вертолет заходит на воронку!» Он чуть не взвыл, когда увидел, что никто из команды его не понял. Черная акула, наклонившись и оставаясь носом к джипу, начала плавное скольжение влево. Воронка. Фирменный боевой прием камовских вертолетов. Только они могут совершать непрерывный боковой полет вокруг мишени, не упуская ее при этом из виду и беспрестанно поливая огнем. Борланд понимал, что этот маневр в обычной ситуации был бы не нужен, но апельсин срывал клинчу все планы. Свинцовый шквал тоже был начаться в любую секунду, и он начался. К-54 закружился вокруг джипа, гремя 37-мм пушкой. Короткие очереди поражали невидимую стену вокруг внедорожника. Апельсин честно отрабатывал украденную шоколадку. Маленький полтергейст медленно описывал окружность вокруг машины, все время находясь между нею и вертолетом. Грохот стоял неописуемый. Литера, Фармер и Осан орали как сумасшедшие. Борланд, закусив губу до крови, наконец скоротнул нужные провода и прибавил холостых оборотов. Вертолет закончил стрелять на середине второго круга и завис на месте. «Фух», — сказал Борланд, поднимая голову и переключая передачу. его внимание привлекло правильное кольцо вокруг джипа, диаметром метров 15, целиком состоявшее из осколков бронебойных снарядов. Полтергейст постучал по капоту и снова показал нарисованную мордочку. Вид у нее был усталый. «Мы уже почти приехали, малыш», — сказал Борланд, трогая машину с места. Из-за поворота сзади показался джип Анубиса, за ним остальные машины клана. Сталкер прокатился по металлическим осколкам, ощутив их жар. Они были раскалены. Снова почувствовав под колесами твердый асфальт, он с облегчением заметил, что дорога вернулась к стене барьера. Он проехал через негласный экватор зоны, территорию бара. Дальше простирались северные районы, первым из которых был милитари. Где-то там Борланда ждал таинственный враг. Точнее, он ждал не Борланда, меченого. «Уотсон, где здесь можно вернуться в зону?» – спросил он, и ему тут же стало нехорошо от одной мысли об этом. «Нигде!» – последовал ответ с небольшим опозданием. Уотсон сверился со своим компьютером. «Разве что проделать большую дырку в стене. Попадем на территорию клана свободы». «Что?» – удивился Борланд. «Прямо на базу?» «Нет, ну где-то совсем рядом с ней». Борланд выехал с дороги на утоптанное поле и начал широкий разворот по часовой стрелке. Описав три четверти круга, он погнал машину на каменную стену. Начал фармер и не договорил. «Апельсин должен догадаться», — сказал Борланд, стараясь держать машину прямо. «Пожалуйста, пусть он догадается». Полтергейст выплыл откуда-то сзади и снизу. Он находился от Борланда так близко по левому борту, что сталкер запросто мог погладить его по голове, что Борланд и сделал. Оранжевый шар снова отстал и улетел вверх, по дороге обругав летящий вертолет. «Он помет?» – спросил Уотсон. «В смысле, чего от него хотели?» – хмыкнул Борланд, косясь на приближающийся джип Анубиса. «Конечно, помет. Главное, чтобы понял до удара, а не после». Машина лидера клана поравнялась с ним. «Стой!» – крикнул Анубис. «Давай поговорим!» «Я слушаю!» – заорал Борланд, прибавляя газу. Ксавьер хмуро посмотрел на него, корректируя скорость. Стена была все ближе. «Ты самоубийца!» – выпалил Анубис, сжимая поручень. Борланд посмотрел ему в глаза. «Ты только сейчас понял?» – спросил он. «Отвали, пожалуйста!» Знакомый шум послышался сзади, но Борланд даже не обернулся. Охваченный пламенем апельсин пронесся по наклонной прямой, и Борланду показалось, что он летит слишком медленно. Но это был лишь эффект, вызванный одновременным движением джипа в ту же сторону. Полтергейст с грохотом пробил стену барьера, образовав отверстие, достаточное для одной машины. Автоматические турели зажужжали, начали стрелять по невидимому противнику, и апельсин тут же сорвал их с платформ, побросав на землю. Ксавьер отестил внедорожник Борланда вправо. Сталкер ответил ему тем же маневром. Обе машины приближались к проделанной дыре в стене. Джипы клана накатились чуть сзади, а вертолет Кринча, уже не пытавшийся атаковать попусту, летел чуть поодаль. Борланд пытался вернуть себе позицию, но бесполезно. Его машина после всех проделанных трюков была порядком изношена, к тому же в ней было вдвое больше пассажиров. Сталкер чуть замедлился и повернул влево, ударив бортом джипанобиса по правому заднему крылу. За свою жизнь ему хотелось проделывать этот трюк чуть ли не в каждой гонке, в которой он участвовал. Он требует сноровки, определенной скорости, нужного угла поворота. На практике Борланд проворачивал подобное дважды, отчего машину противника неизменно заносило в сторону, и он терял преимущество. Но сейчас Борланд увидел то, что запомнил до конца дней своих. Джип Анубиса перевернулся и упал на левый борт. Его по инерции пронесло вперед по направлению к стене барьера. Тигр Борланда нырнул в проделанную полтергейстом щель. Сталкер уже понял, что просчитался, не учел вес собственной машины. Он не видел, успел ли кто-нибудь соскочить с перевернутого внедорожника но слышал, как джип лидера клана врезался в стену. Взрыв последовал незамедлительно, что обычно бывает редко, но в этот раз было. У Борланда не было времени, чтобы заботиться о судьбой обоих долговцев. Первым напоминанием сталкеру о возврате в зону стал мобильный детектор аномалий, предупредивший об опасности. Вторым стала последовавшая гигантская карусель, которая чуть было не затянула в себя машину. Борланд с трудом разминулся с ней, въехал в какие-то заросли и пронесся по ним 50 метров, сминая все на своем пути. Знакомые стволы деревьев по обеим сторонам от крутого ущелья, в котором оказался джип, дали Борланду понять, где именно он находится. 100 метров ущелье заканчивалось. Сталкер надавил на тормоз, и педаль податливо опустилась, почти не вызвав сопротивления. Где-то в начале ущелья он сорвал себе тормозной шланг. Борланд несколько раз до упора нажал на педаль, задействуя остатки тормозной жидкости. «Прыгайте!» – приказал он. «Я не удержу!» Фармер не заставил себя долго ждать. Схватив неразлучную винтовку, он спрыгнул с машины и кубарем покатился в кусты. Борланд попытался тормозить двигателем, но спуск был слишком крутым. Попробовал ручник и чуть не перевернул машину. Когда он убедился, что Литера и Отсон также покинули внедорожник, сталкер направил джип чуть левее. Став ногами на сиденье, он подпрыгнул вверх и схватился за ветку, которая тут же обломилась под его тяжестью. Упал сталкер уже на твердую землю. Осиротевший тигр домчался до массивного валуна, который поставил точку в его скоростном путешествии. Джип долго ударился о камень, смяв себе половину капота, и заглох навсегда. Борланд быстро поднялся на ноги, отбежал в сторону. Укрывшись за деревом, он замер и глядел небо. Гул вертолета скоро затих вдали. Долговцы не приближались, лишь Фармер, потирая бока, направлялся к нему. Уотсон подошел через минуту с таким видом, как будто последний час просто гулял где-то рядом. «Живы?» – спросил Борланд, внутренне ликуя. «Живы!» – подтвердили парни в один голос. «Это хорошо!» – кивнул Борланд и хлопнул обоих по плечу. «Литера где?» Трое сталкеров замерли на месте, слушая звуки. «Не знаю», – неуверенно ответил Фармер. «Я же спереди сидел». «Она спрыгнула», — ответил Уотсон, глядя на свой КПК и чему-то хмурясь. «Когда?» «В начале ущелья». «Что?» — не поверил своим ушам Борланд. «Зачем?» «Мало ли, думала, разобьемся». «Чудесно», — сплюнул Фармер. Борланд с сомнением посмотрел на вершину ущелья. «А что?» — произнес он, начиная путь наверх. «Правильно сделала. Разбиться мы могли в 2 счета». Он вспомнил об Анубисе и Ксавьере. «С долговцами все в порядке?» Уотсон снова взглянул на экран. «Там скопление народу», — ответил он, меняя масштаб карты. «Поищи метки Анубиса и Ксавьера». «Пусто», — помотал головой Уотсон минуту спустя. «Даже неактивных маяков нет. Думаешь, взрыв мог...» «Нет», — пробормотал Борланд с гримасой, сжимая кулаки. «Я надеюсь...» Они просто повредили электронику. Они, ребята, крепкие. У него закружилась голова, когда он вспомнил внушительность джипа и сопоставил ее со скоростью и траекторией машины в аварии. «Теперь мне точно нужно к ним», — произнес сталкер, прислушиваясь к стихающему шуму вертолета. «Там сейчас полный таз», — с сомнением сказал Фармер. «Пристрелят на месте, точно говорю. Или долг, или военные». «Должна найти Литеру сначала», — предложил Уотсон. «Я с ней тоже связаться не могу». Борланд кивнул и силой провел рукой по лбу. «Двигаем наверх», — сказал он, и тут же зажужжал КПК на его рукаве. «Это она?» — спросил Фармер, вставая рядом. «Вероятно», — ответил сталкер, вытаскивая было прибор и тут же замирая на месте. У меня же аккаунт Меченого. Кто мог мне писать?» Борланд быстро посмотрел на экран, и лицо его окаменело. «И вам здравствуйте», – изрек он. Уотсон встал с другой стороны. «Что пишут?» – спросил он. Борланд не ответил и начал что-то быстро печатать. Затем спрятал на ладоник обратно. «Встреча в центре милитари, на перекрестке», – сказал он и решительно вздохнул. «Я иду. И ваша помощь мне бы очень сейчас пригодилась. Но я понимаю, что вам нужно искать Литеру. И так что, если что, то большое вам, парни, спасибо». «Не валяй дурака», — сказал Фармер насмешливо, кладя Фен на плечо. «Мы идем с тобой». «Внешность обманчива», — произнес Уотсон, пряча улыбку. «Поверь, Литера умеет о себе заботиться. И она точно не обрадуется, если мы тебя сейчас оставим». Ворланд в последний раз взглянул на вершину ущелья, повернулся и пошел к месту встречи со своим врагом. «Хреновый из меня лидер», – пробурчал он, останавливаясь у джипа, чтобы забрать свой рюкзак. Падение вышло сравнительно мягким. Девушка приземлилась на крутой грязевой склон и покатилась по нему вниз. Джип промчался вниз по ущелью в другую сторону. Литера искала, за что зацепиться, но ничего не было видно из-за густой и податливой растительности, которая не могла задержать девушку. Наконец, она в последний раз перевернулась и упала на живот, смягчив падение руками и обломав и без того короткие ногти. Она села и огляделась. Вокруг было ровное место, обозначенное на удивление правильным кругом из многих деревьев, ветвями уходящих ввысь и образующих нечто вроде купола. Ни единого звука не доносилось снаружи, кроме тихого рокота вертолета. Литера оказалась сидящей в широкой грязевой луже. Поскольку она сама вся промокла еще во время гонки по барже, когда ее простой комбинезон оказался насквозь пропитан речной водой, то теперь же, после спуска по склону, на девушке места чистого не осталось. Кое-как утирая глаза рукавом, Литера поднялась на ноги, отошла в сторону и прислонилась к дереву, восстанавливая дыхание. При ней не было оружия, а рюкзак остался у Уотсона. Снайперская винтовка осталась в схроне Борланда. Вытащив из кармана на рукаве КПК и листьями убрав с него грязь, Литера с тоской посмотрела на мертвый экран и снова устало уселась на землю. Она пощелкала по кнопкам, но безрезультатно. Перевернув прибор, она уставилась на пустое углубление для аккумулятора. В чехле на рукаве его тоже не оказалось. Батарейка вылетела где-то во время спуска, и искать ее было бесполезно. «Чудесно!» – вздохнула девушка, закрыв глаза, и пару раз не сильно стукнула затылком о ствол дерева. Листья мягко зашуршали, и со стороны вершины склона приплыл беспокойный апельсин. «Здравствуй, мой милый!» – улыбнулась Литера и потянулась к обрадованному полтергейсту, который тут же взгромоздился ей на колени и довольно заурчал. Девушка обняла его, обхватив руками, как большой мячик, и ощущая легкую податливость. Полтергейст все же имел свой запас плотности, который, очевидно, мог меняться по его же усмотрению. Сейчас он напоминал вполне материального пушистого зверька. «Ты умничка», произнесла Литера, принимая необъяснимую радость, исходящую от полтергейста нескончаемым потоком. Апельсин разглядывал ее лицо, влюбленно хлопая огромными нарисованными ресницами. Шум вертолета окончательно затих. «Мы с тобой друзья, верно?» — спросила девушка, переводя взгляд на небо и снова возвращаясь к своим мыслям. Полтергейст в ее объятиях довольно заворочился, тихим рычанием выражая согласие. «Кушать хочешь?» ответил апельсин, высвобождаясь и зависая перед литерой. Порождаемые им звуки лишь немного походили на человеческую речь, но смысл девушка поняла. Порывшись по карманам, она извлекла только собственный сложенный наушник с микрофоном и чудом сохранившийся в целости передатчик, который без КПК не работал. «У меня ничего нет», – виновато сказала она, разведя руками. Полтергейст состроил досадную мордочку. «Погоди!» Литера снова достала КПК. «Ты мне не поможешь?» Апельсин закивал, пару раз подпрыгнув. «Батарейки нету, понимаешь? Ты не мог бы... Ну, пусть экран снова засверкает!» Девушка запнулась. «Ты понимаешь, о чем я говорю?» Спросила она безо всякой надежды. Полтергейст подумал. Его мимика была очень выразительной. Литера догадывалась, что это всего лишь маска, но было похоже, что внешняя смена эмоций для самого апельсина являлась делом вполне естественным и ничуть не наигранным. Или же он старательно притворялся. Апельсин снова нацепил классическую улыбку. Экран КПК замерцал, затем засветился максимальной яркостью, которая тут же стала спадать. «Молодец!» – крикнула Литера. «Продолжай в том же духе!» Она быстро привела наладонник в рабочее состояние и стала набирать сообщения, используя, как и прежде, уцелевший ноготь мизинца. Нужно было связаться с Уотсоном. Экран прибора мерцал, как ловушка для эпилептика. КПК дергался в тонких пальцах девушки. Полтергейст задумчиво взирал на нее. «Почти готово», — сказала Литера. «Еще чуть-чуть». Сзади хрустнула ветка. Апельсин охнул и тут же умчался куда-то в лесную чащу. Экран компьютера погас, оставив Литеру с нерабочим наладонником в руке. Она повернулась на месте, понимая, что полтергейст встревожился не просто так. «Эй!» — тихо позвал кто-то из кустов, и хруст повторился. «Кто здесь?» спросила Витера, подавив желание отбежать в сторону. Она знала, что гость мог бы выстрелить в спину, но не стал. «Ты одна?» – послышался голос. «Да», – ответила Витера, выпрямляясь. И легкая улыбка озарила ее лицо. «Мир тебе, сталкерша!» Кусты зашуршали сильнее. Незнакомка явно прятаться не умела. Или просто не желала, полагаясь на всеобщее человеколюбие. Скоро на ствол дерева легла женская ладонь, и следом показалось чье-то лицо. Две девушки встали напротив друг друга. Литера осмотрела обмундирование собеседницы. На той был обтягивающий комбинезон австралийских спецслужб, полностью закрывающий ее тело, хотя и не дающий приличной защиты. Зато шлем на голове с открытым забралом, судя по легким вмятинам, уже неоднократно оправдал себя. В руках незнакомка держала короткоствольный автомат. «И тебе мир!» – ответила она стандартным приветствием. «Меня зовут Норрис. Я Литера. Смешное имя!» «Это не имя. Что ты здесь делаешь?» Норрис неопределенно пожала плечами. «Мимо проходила!» – ответила она и добавила с легким упреком. «И вообще, такие вопросы прохожим не задают. Это ты что здесь делаешь?» «Так такие вопросы не задают», — ответила Литера, глядя с подозрением. Норрис замотала головой. Чуть более активно, нежели можно было ожидать от нормальной девушки. Хотя, конечно, в зоне каждый сходит с ума по-своему. «Ты не прохожая», — сказала Норрис, подойдя на шаг ближе. «Ты не шла, ты стояла на месте». «И что с того?» Литера сделала шаг в сторону. «В зоне нет вопросов к тем, кто идет. Если кто-то стоит, то тому есть причина, вот я и спрашиваю». «Скоро уйду», – произнесла Литера. «А причины личные». «Не хочешь дружить?» – спросила Норрис. «Почему же?» – подразила Литера. «Я очень миролюбивый человек». Норрис замерла на месте и захохотала. я поняла», — произнесла она, быстро успокоившись. «Ты ж баба». «Давно сама в зеркало смотрела?» — спросила Литера, делая еще один шаг влево. «Прости, я...» Норрис впилась глазами в тело Литеры. «Слушай, да ты первая девчонка, которую я здесь вижу. Не, серьезно, первая». «Рада за тебя», — сказала Литера. «Не, это правда ты, да? Я рада». «Я тоже», — ответила Литера, понимая, что нужно переводить разговор в новое русло. «Норрис, ты можешь мне помочь?» «Я... О, да, наверное, конечно. Да, да, думаю, да. А что такое?» «У тебя есть аккумулятор для КПК?» Норрис почесала шлем. «Еще раз?» – переспросила она. Литера вздохнула. «У меня КПК умер. Ты не могла бы дать мне свой на минутку? Мне нужна только батарея. Или сообщение отправить одно». «Без КПК плохо», – согласилась Норрис. «Но у меня его нету». «Почему?» Норрис ехидно улыбнулась. «Мы не пользуемся техникой», – гордо ответила она. «Кто это мы?» «Искатель», ответила Норрис с таким видом, как будто это все объясняло. «Это клан?» – спросила Литера. «Типа того, вступай к нам, тогда узнаешь». «Я подумаю», – пообещала Литера. «Значит, вы теневые сталкеры». «Правильно говоришь». Литера провела рукой по лбу, еще сильнее размазав грязь. «Теневыми сталкерами назывались те, которые не пользовались никакими маяками, со всеми плюсами и минусами этого дела. С одной стороны, их было невозможно запеленговать, что давало им неограниченную свободу передвижения. С другой, теневики автоматически отсекались от хода бедно налаженной цивилизации зоны, так как идти с ними на контакт никто из добропорядочных сталкеров не хотел, а если и соглашался, то с большим риском. Вероятность получения от теневиков какой-либо важной информации или ценного хабара была очень маленькой, чего нельзя было сказать про возможность схлопотать пулю. Отсутствие личного идентификатора – признак недоверия к сталкерскому сообществу и неприятие жестов доброй воли с соответствующим ответным отношением. «А хорошая у тебя маскировка», – заметила Норрис, морща нос. «Только уж больно дурно пахнущая. Нет, черный костюм лучше». «Так ты не знаешь, где можно достать аккумулятор?» — спросила Литера, проигнорировав замечание по поводу внешности. «Конечно знаю, в баре купить», — ответила Норрис. «Только тебя в бар не пустят, без КПК ты все равно, что теневичка». «А еще?» «А все, больше негде, никто тебе просто так батарейку не даст. Где, кстати, твое оружие? Нам девочка в зоне без оружия еще хуже, чем на большой земле. Там нами только дятлы интересуются, а здесь еще мутанты озабоченные ходят». «Кто тебе сказал такую чушь?» — спросила Литера, убеждаясь, что перед ней стоит сумасшедшая. «Никто, я сама этого вычислила», — гордо ответила Норрис. «Знаешь, сколько я их уже пристрелила?» «Сколько?» 22. «И все они хотели тебя оплодотворить?» «Я не стала дожидаться, чтобы проверить. Я всегда стреляю первая. Слушай, давай к нам, в искатель, нам нужны новые люди». «Да», — произнесла Литера, оглядываясь вокруг в поисках новых решений. «А со старыми что случилось?» «Ну я же говорю, дохнут они! Как тебя, Литера? Слушай, давай лучше отойдем! Вивисектор скоро проснется!» «Кто проснется?» — не поняла девушка. Норрис встала, как вкопанная. «Вивисектор!» — повторила она. «Мы же на его логове стоим!» Литера посмотрела вниз. Обычная топь, напоминающая застывший селевой поток. Хотя кто знает, сколько под ногами может оказаться ям и куда они ведут. «Что за вивисектор?» «Страшный монстр», — пояснила Норрис, поправив ремень автомата. «Никогда не слышала?» «Нет», — ответила Литера, решив все же отойти подальше к деревьям. «Я не знаю, как они выглядят», — призналась Норрис. «Мне надежные люди рассказали. Так вот, вивисекторы живут в ямах, которые окружают деревьями. Видишь, как странно они растут?» Норрис показала стволом автомата направленную круговую расстановку стволов. «Это вивисектор посадил», — добавила она. «Он, как в новом месте поселяется, сразу расставляет вокруг себя деревья». «Сажает, что ли?» «Зачем? Ждать, пока вырастет, это долго. Готовый притаскивает». Литера представила себе монстра, который топает по лесу, выкорчевывая деревья и вбивает их в землю по своему усмотрению. Звучало слишком уж фантастически. Однако стволы и в самом деле росли более чем странно. Говорят, он утаскивает жертву на один из уровней и там долго переваривает живьем, продолжал стращать Норрис. Что за уровни? Спросила Литера. И зачем ему деревья? Блин, ну я же рассказываю. Весь сектор может жить либо под землей, либо над землей. Когда он на земле, вот он погибает. Литера машинально взглянула наверх. Разумеется, там никого не было. Это самая дурацкая легенда из всех, что я слышала, ответила она. И вообще, знаешь, мне пора. Подожди, ты куда? Затараторила Норрис. Давай вместе. Вместе что? Ну, Норрис подумала. Вместе бродить. Зоне ведь все равно, куда идти и зачем. Мне не все равно, отрезала Литера, теряя терпение. Она вышла из круга. Эй, остановись на пару сек, сказала Норрис. Я могу помочь с батарейкой. Литера выглянула из-за дерева. Как? Спросила она. Я могу из бинокля вытащить. Какого бинокля? Норрис, изящно взмахнув плечом, встряхнула рюкзак на локоть, расстегнула молнию и вытащила напичканный электроникой бинокль. Литера показалась полностью, глядя, как Норрис извлекает из бинокля батарею. «Это то, что нужно», — сказала Норрис. «Берешь?» «Беру», — ответила Литера. Ее настроение немного повысилось. «Что ты хочешь взамен?» «А что у тебя есть?» «Ничего», — ответила девушка. Норрис, словно этого только и ждала, тут же проворно вставила аккумулятор на место и спрятала бинокль обратно в рюкзак. «Как хочешь», — беспечно сказала она. «Мое дело предложить». «Что я могу дать тебе за батарейку?» — спросила Литера. Норрис помахала пальцем из стороны в сторону. «Предупреждаю, натуры не возьму», — сказала она. «Ты не в моем вкусе». Литера ответила. «А ты сумасшедшая». «Как скажешь», — улыбнулась Норрис. «Но если хочешь, можешь пойти со мной. Напариться мне бы не помешало». «У меня нет оружия». «А кто сказал, что ты будешь меня прикрывать?» Удивилась Норрис. «Пойдешь впереди. У меня на аномалии аллергия». Несколько мгновений Литера смотрела на рюкзак Норрис, скрывающий то, что ей было так нужно. Затем медленно подошла поближе. «Я думаю, есть другой выход», — сказала она. «Какой?» — спросила Норрис недоуменно. «Я могу улучшить твою маскировку». Норрис нахмурилась. «Как улучшить?» «А вот так». Литера схватила Норрис за ворот комбинезона и, поставив подножку, опрокинула на землю. Та шлепнулась в грязь, забрызгав Литеру с ног до головы. Рюкзак отлетел в сторону. Промычала Норрис, ища руками точку опоры. Литера быстро уселась ей на спину, нащупала нож на поясе Норрис и ловко перерезала ремень автомата. Вывернув оружие из-под живота Норрис, Литера вскочила, тут же получила удар ногой по колену и упала снова. «Сучка!» – заорала Норрис, сплевав жидкую почву. «Я убью тебя!» Литера не стала отвечать. Перекатившись в сторону, она нацелилась на соперницу. «Норрис, стой на месте!» – предупредила она. Сверкая ненавистью, Норрис поправила шлем на голове. «Отдай автомат!» – потребовала она. «Меняя на аккумулятор!» – внесла Литера встречное предложение. «Ты знаешь кто? Литера, ты настоящая крыса! Знаешь, что с крысами случается?» «Знаю!» Их едят кошки. Батарейку давай сюда, красавица. Норрис молча подошла к рюкзаку, подняла его и швырнула в Литеру. «Сама забирай!» – сказала она со злостью. Литера попробовала удержать автомат одной рукой, но тут же поняла, что в случае чего стрелять из такого положения она не сумеет. Она опустилась на корточки и положила ствол автомата на ведро, удерживая оружие за рукоятку. Стало ничуть не лучше. Девушка надеялась, что поза со стороны кажется достаточно серьезной. Дотянувшись до рюкзака, Литера сунула туда руку и, почувствовав моментальную слабость, выронила автомат и упала. «Ага!» – победоносно заорала Норрис, в три прыжка преодолевая расстояние до Литеры. Схватив автомат и рюкзак, она отступила назад. Литера с трудом повернула голову и посмотрела на предмет, вытащенный ею из рюкзака. Знакомое золотистое очертание, форма эллипса. Артефакт Дементор. Незаэкранированный и готовый к использованию. Отличное средство для подавления силы воли и нагнетания большой депрессии. Литера прикрыла глаза, стиснула зубы и ценой неимоверных усилий разжала дрожащие пальцы, уронив Дементора в грязь. Сразу стало лучше. Энергия начала волнами возвращаться в ее тело. Девушка сделала вдох, и ее шею тут же что-то перекрутило. «Попалась, крыса!» – заорала Норрис, стараясь задушить Литеру перерезанным ремнем от автомата. «Я знала, что с тобой что-то не так. Нравится тебе, да? Нравится?» Литере вовсе не хотелось стать 23-м монстром в списке Норрис с перечнем несостоявшихся насильников. Кровь прилила к ее голове, она нащупала дементор и резко сунула его себе за голову, точно попав в лицо нападавшей. Силы окончательно покинули Литеру, она обмякла и свалилась в грязь в очередной раз за день. Ее привалило телом стонущий Норрис. Мысленно досчитав до 10, Литера сбросила с себя девушку в комбинезоне, нащупала автомат снова, встала и, шатаясь, подошла в сторону. Восстановив дыхание, она обернулась и замерла. Норрис лежала на спине и крупно дрожала. Злополучный дементор застрял где-то между ее щекой и внутренней подкладкой шлема. Литера подскочила к ней, потянулась к артефакту и тут же отдернула руку. Касаться дементора она уже очень не хотела. Наклонившись к шее Норрис, Литера быстро растянула пряжку ремня и стащила с нее шлем. Артефакт откатился в сторону, и Литера пнула его ногой, отшвырнув подальше. Норрис села, очумело глядя по сторонам. Ее доходившие до середины спины волосы растрепались. Она посмотрела на Литеру затравленным взглядом, схватила себя обеими пятернями за голову, и ее губы задрожали. «Отдай!» – жалобно произнесла она. «Сиди на месте!» – сказала Литера. «Пожалуйста!» – начала всхлипывать Норрис. «Отдай!» «Дура, не двигайся!» – крикнула Литера, кругом обходя Норрис и держа ее на прицеле. «Возьми батарейку!» – заорала Норрис и разрыдалась. «Рюкзак возьми! Автомат возьми! Шлем отдай! Литера, пожалуйста, отдай! Отдай мне шлем!» Литера обнаружила, что все еще сжимает шлем в руке, и бросила его девушке, чувствуя приступ жалости к сумасшедшей. Норрис схватила его с такой силой, что казалось, он сейчас сломается. Она поспешно напялила шлем на голову, кое-как спрятав туда волосы. Застегнула пряжку и издала вздох облегчения. К тому времени Литера уже вытащила из рюкзака бинокль, не забыв на этот раз взглянуть на его содержимое. Новых артефактов там не оказалось. Она отошла подальше, опустив автомат. Норрис все еще сидела в грязи, обеими руками придерживая шлем, плотно сидящий на ее голове. Ее губы дрожали, но она ничего не говорила. «Слушай меня», — сказала Литера. «Я ухожу. Мне жаль, что так вышло. Если свидимся, то я очень надеюсь, что мы сможем все обсудить и как-то договориться. Ты тоже не делай глупости, хорошо?» «Ты мне ничего не должна», — выговорила Норрис, опуская руки. «Ты вернула мне шлем». Литера не нашла ответных слов. В следующий момент из невидимой ямы позади Норрис вывернулось огромное щупальце. Литера не успела даже вскрикнуть, как оно силой ударило Норрис по шлему, чуть не свернув девушке шею. Раздался глухой звук мощного удара, Норрис с криком схватилась за голову и тут же стала ползать в сторону. Щупальце начало расти вверх, из ямы вылезало что-то огромное. Забыв обо всем, Литера с криком начала стрелять по живому отростку. Из ямы вылетела живая масса, забрызгав Литеру зловонной жижей. Девушка упала на спину, испуганно глядя на огромного слизня, напоминавшего гигантскую семиконечную морскую звезду, который выпрыгнул на уровень верхушек деревьев и там распластался в горизонтальной плоскости, схватившись щупальцами за ветки и почти полностью заслонив небо. Норрис с завыванием отползла подальше. Литера расстреляла магазин в тело монстра. Промахнуться в него было невозможно. Тот дергался при каждом попадании и тихо шипел. «Норрис!» – заорала Литера. «Дай магазин! И быстро!» Она поискала рюкзак взглядом, добралась до него и вывернула содержимое в грязь. Никакого оружия или боеприпасов там не было. Что-то ударило ее в плечо. Это оказался брошенный магазин от автомата. Норрис стояла на корточках, баламутя пальцами тину и мотая головой. Литера быстро поменяла магазин и отскочила в сторону. Вивисектор ударил щупальцем сверху, естественно вытянув его и вонзив глубоко в землю. Короткая очередь, и щупальце вернулось наверх. Литера добежала до Норрис и начала поднимать ее. «Уходим отсюда!» — крикнула она, не узнавая собственного голоса. Вивисектор отпустил ветки и полетел вниз. Литере удалось увернуться, потянув Норрис за собой. Монстр врезался в центр образованного деревьями круга и быстро зарылся в почву. От толчка обе девушки упали. Земля вокруг них быстро осела. Круг превратился в клокочущую воронку, к центру которой и стала сползать Литера. Автомат вылетел из ее рук и бесследно исчез где-то в грязи. На его месте высунулась щупальце и стала угрожающе извиваться. Отчаянно взвыв, Литера попыталась отползти подальше, схватившись за какие-то корни. Щупальце ударило наугад, и корни остались у девушки в руке. Она проехала на животе еще около метра. «Держись!» – услышала она слабый голос Норрис, которая оказалась рядом, ловко оплела ее ногами. Девушка в шлеме, держась рукой за прочный ствол тонкого дерева, на самом краю ямы с трудом вытащила Литеру. Упустивший добычу вивисектор снова своим выпрыгнул из логова и проволно пополз по стволам деревьев наверх, быстро перебирая щупальцами. Литеру чуть не вырвало. Монстр наверху не задержался и снова прыгнул вниз, вернувшись под землю. Норрис выпустила Литеру, ее отшвырнуло далеко за пределы воронки. Сама Литера покатилась к центру. Конечность вивисектора схватила ее, несколько раз обвившись вокруг талии. В глазах Литеры потемнело давление, и тут ее налитые кровью пальцы нащупали небольшой предмет. Знакомый звон возник в ее голове. Не отпуская дементор, Литера вдавила руку вниз, как можно глубже, в недра воронки. Ее тут же кто-то облизал. Артефакт выскользнул, и щупальце, мигом переставшее сжимать девушку, скрылось. Земля снова выпрямилась. Литера с хрипом отползла подальше, уже не слыша, как проглотивший наживку вивисектор вылетел наверх к спасительным верхушкам деревьев. Но дементор подействовал на него не хуже, чем на человека. Монстр не допрыгнул и свалился в последний раз вниз, как набитый рыбьими потрохами мешок. Вивисектор завизжал, отчаянно перебирая семью щупальцами. Его сил не хватало ни на то, чтобы зарыться снова, ни на повторный подъем. Вынужден лежать на поверхности, монстр судорожно вытянул конечности и замер. Литера с шумным дыханием добралась до потерявшей сознание Норрис. Она лежала несколько минут, пока сердце не восстановило ритм, а дыхание не вернулось в норму. Затем девушка прижала руки к лицу и на короткое время расплакалась. «Это пройдет», — говорила она сама себе вслух. «Это пройдет». Она оттащила Норрис еще дальше, в зеленую чащу, и уложила на листья. Невыносимо хотелось прилечь рядом и забыться сном часов на 12, но Литера себе не позволила. Кое-как успокоившись, она вернулась к мертвому вивисектору. Не глядя на отвратное создание зоны, Литера быстро нашла бинокль и убедилась, что аккумулятор цел. Она вытащила его, вернулась и положила бинокль рядом с Норрис. Пора было уходить и искать команду. Но Литера задержалась. Ее внимание привлекли новые отметины на шлеме Норрис. Что-то в их распоряжении Литере не понравилось. Она наклонилась, чтобы рассмотреть вмятины поближе, и тут же с горечью выдохнула. Норрис вовсе не была сумасшедшей. Две свежие царапины на поверхности шлема, образовавшиеся после удара щупальца монстра, были идентичны двум старым, которыми был помечен шлем задолго до схватки. Неудивительно, что Норрис так боялась вивисектора. Литера тихо поднялась, напоследок ободряюще положив руку на плечо девушки, находившейся в обмороке. «Прости меня», – тихо сказала она, – «и спасибо». Вставив аккумулятор в свой компьютер и надевая наушник, Литера быстро покинула логово монстра. Борланд получше закрепил наушник в ухе, чтобы не придерживать его каждый раз, когда захочется получше расслышать собеседника. Затем в очередной раз проверил FN-2000. «Не нервничай», — сказал фармер. «Мое оружие всегда в порядке». «Верю», — согласился Борланд. Он находился на переговорном пятачке Милитари, своеобразной территории Перемирия, расположенной между двумя невысокими холмами. Расстояние между ними не насчитывало и десятка метров. Оба прохода были перегорожены старыми грузовиками, один из которых явно скатился сюда по ошибке, где и остался ржаветь до скончания времен. На пятачке располагалась куча ящиков и несколько бочек, в которых бродяги разжигали огонь и грелись холодными ночами. С полноценными убежищами на Милитари было туговато. Только защищенный штаб клана Свобода на заброшенной военной базе неподалеку, да кишащая мутантами деревня на востоке. Борланд выбрал бы более подходящее место для переговоров, но требование заказчика было предельно ясным и указывало именно на этот квадрат. «Раз уж мы остались без литеры, парни», — начал Борланд, — «то я хотел бы кое-что выяснить». «Мы тебя слушаем», — сказал фармер. «Почему вы помогаете ей, и почему помогаете мне?» – спросил Борланд. «Полагаю, вам будет проще ответить, находясь на расстоянии». «Не совсем так», – сказал ему в ухо голос Уотсона. «Просто тебе проще на расстоянии задать этот вопрос». Борланд покраснел, надеясь, что напарники этого не заметили. «Она наша подруга», – напомнил фармер. «Мы вроде бы это уже выяснили». «Да, выяснили, но я-то сам вам кто?» – спросил Борланд. «Почему вы решили сейчас поддерживать именно меня, а не искать подругу?» «Ну, скажем, она нас так воспитала», — ответил Уотсон. «У нас было указание оказывать тебе всякое содействие, если с ней что-то случится. Думаю, она нас скоро отыщет». «Так значит, вовсе не во мне дело?» «Совершенно верно. Если тебе от этого станет легче, то мы пришли в зону только из-за литеры. Но что до тебя лично, то мы, конечно, сочувствуем». «Вы меня успокоили», — признался Борланд. «Я уже было задумался, чем буду с вами расплачиваться». «Ну, у тебя будет время еще подумать над этим». «Но в любом случае, ты не обязан. Другой вопрос, как ты будешь расплачиваться с литерой?» «Над этим я тоже подумаю», — сказал Борланд. «Если речь идет о финансовой стороне, то сейчас у меня с этим глухо. У меня была роскошная машина, но теперь... О, блин, я же ее и вайпер поцарапал». «Кстати, насчет доджа. Он стоит серьезных денег. Вы, случайно, не откройте в секрете, к чем литера зарабатывает на жизнь?» Наступила короткая пауза, после чего Уотсон сказал. «Извини, Борланд, не могу сказать». «Я так и понял», — произнес сталкер. «Собственно, я на ответы не рассчитывал». «Нет, ну я могу тебе заверить, что это не связано ни с каким криминалом», — продолжал Уотсон. «Если в общих чертах, то машину она унаследовала. А серьезных денег у нее нет и никогда не было. Просто она живет так, чтобы не испытывать в них недостатка. Но это вовсе не говорит об их большом количестве. Это иллюзия. Эффект городского гламура. Особенно в совокупности с машиной». «Это да», — согласился Борланд. «Можно, не имея денег, создавать впечатление, что они у тебя есть». Особенно, если имеются вспомогательные атрибуты, например, дорогая тачка в школьные годы. Ну, в общем, вы поняли. «Да, конечно», — сказал Уотсон. «Да, все правильно, примерно так. Но фактически, это говорит о том, что у человека голова свободна от всех этих заморочек с деньгами. Когда о деньгах вообще не думаешь, мир становится лучше. Ага, только бродить в этом мире начинают одни повернутые карьеристы». «Но ты чего хотел? Личность всегда оказывается белой вороной». Борланд замолчал. На душе у него стало теплее. Уотсон оказался превосходным собеседником, в чем Борланд никогда не сомневался. «Фармер», — произнес он, оглядывая вершины холмов. «Да». «Ты обещал рассказать, кто такой Семецкий». «Да, я помню», — парень помедлил. «Ну, словом, после проведения сталкерской сети оказалось, что всем пользователям периодически приходит какая-то странная рассылка. В ней сообщалось о смерти сталкера Юрия Семецкого». «Что-то никогда такого не слышал», — сказал Борланд. «Он точно существует?» Мне это неизвестно. Семецкий оброс таким количеством легенд, что выделить среди них факты довольно тяжело. Но я этим никогда особо не интересовался. Ясно. Ну и что там с рассылкой? Она представляет собой спам с аккаунта Семецкого, который никто никогда не регистрировал. Его пару раз удаляли, но он появлялся снова. В письме сообщалось о гибели Юрия и указывалась причина смерти, каждый раз разная. То его собаки загрызут, то в аномалию влезет, то еще что-нибудь. Вчера он вообще от голода скопытился. Его не отследили. А что тут отслеживать? Семецкого на глобальной карте вообще нет. Вирус, сделал вывод Борланд. Обыкновенный вирус в сталкерской сетке. Я тоже так думаю. Но как бороться с ним, никто не знает, сказал Фармер. Да и не особо он и мешает, этот Семецкий. Как раз наоборот, админы подумывают ввести в обязательном порядке рассылку о гибели сталкеров. С точным указанием времени, места и причин, которые привели к летальному исходу. Как такое возможно в принципе? Недоверчиво спросил Борланд. Технически запросто. Тебе вживят медицинский чип в запястье, который будет отслеживать малейшее отклонение в твоем организме. Что-то не так? Чип шлет сигнал на КПК. Тот принимает к сведению, дополнительно считывает координаты GPS, фиксирует время события, генерирует файл с уведомлением и шлет всем пользователям в списке. И зачем это надо? Ну сам подумай. Предупредить об опасности других. И еще. Вот представь, что чип настроен поднимать тревогу не после смерти носителя, а при его тяжелом ранении. То есть ты ранен, чип посылает сообщение о сигнале бедствия. И не обязательно всем сталкерам сетки. Можно настроить его на автоматический призыв о помощи всем пользователям, которые ты выберешь. Вот тебя, например, тяжело ранили, вот ты лежишь и не знаешь, что с тобой и как это лечить. А техника уже дает тебе подробный отчет, что с тобой не так и как это можно исправить. Ты теряешь сознание, а чип уже зовет на помощь твоих друзей и сообщает в каком-то состоянии. Наконец, ты умер, и маяк честно сигнализирует. Отбой, братва, я отстрадался, меня забрал Сет. Угу. Или шлет уведомление всем, кто в черном списке, добавил Борланд. Дескать, радуйтесь, козлы, я склеил ласты. Ну или так, компьютеры ведь все равно. А знаешь, хорошая идея, покивал Борланд, глядя на пустую бочку перед собой. Ты бы предложил ее бармену. Рано или поздно все равно догадаются. В американской армии так уже больше года поступают. Ну да, ну да. Я уже молчу о том, как чип узнает, что хозяина загрызли именно собаки, а не аномалия, или что ему снесло башку из секиры мародера, а не винтом, пролетавшего мимо вертолета. Борланд, это прогресс, научно-технический. Люди когда-то не верили в возможность создания колеса. Чего уж говорить о таких пустяках, как определение причин смерти. «На какие веселые темы мы стали, однако, говорить», — произнес Борланд. «А начинали о девушках. Впрочем, у меня так всегда». «Нет проблем». Борланд почесал затылок. «Мужики, я бы очень хотел выпить свое пиво», — сказал он. «Где-нибудь на курорте. Подальше от зоны. Потрещать о том и сём». Сидя в кресле качалки с литера на коленях. Что?» В наушнике послышался смех Уотсона. Именно ему принадлежала фраза про кресло. «Да», — сказал Борланд, осознавая, что именно этого он и хочет. «Да, именно так». «Значит, выпьем», — сказал Уотсон, — «если угощаешь». «Договорились», — ответил Борланд, представляя себе картину. «А литеру спрашивать не будем? Или, может, вы уже знаете, что она думает по этому поводу?» «Ты имеешь в виду у тебя на коленях посидеть?» — спросил Уотсон. «Ну как тебе сказать, так, чтобы не обидеть?» «Ну, ты, конечно, потравился, но, в общем, сам подумай, как ее уговорить». «А я могу быть очень настойчив», — сказал Борланд. «Учти, что мы и на курорте не перестанем за тобой следить», — предупредил Уотсон. «И, может быть, даже через оптику». «Ну и пусть. Я не шалун». На ладонник Борланда тихо завибрировал. «Кто там стучится?» — спросил Уотсон. Сталкер кинул взгляд на экран. Текст гласил: «Доложить об исполнении». «Тихо», — произнес Борланд. «Мужики, дайте мне пару минут». Кинув косой взгляд в сторону дороги, он быстро напечатал: «Цель уничтожена». Компьютер хранил спокойствие около минуты. Борланд старался совладать сердцебиением, буквально чувствуя, как КПК улавливает байты поступающей информации и переводит их в цепочку символов, от которых зависела судьба сталкера. «Награда у падишаха», — выдал экран. «Больше со мной не связывайся». Борланд сжал до боли зубы. «Нужно поговорить», — вывели пальцы сталкера на цифровой клавиатуре. «Если абонент сейчас отключится, путь к нему будет окончательно потерян». «Что случилось?» — последовал вопрос. Борланд снова забарабанил по мелким нарисованным кнопкам. «Он был не один», — напечатал он. «С ним команда. Опасаюсь мести. Нужен вывод из-за предела зоны и артефакт на лечение, целебный ветер». «Уотсон», — произнес сталкер, заканчивая послание, — «его можно отследить?» «Нет», — ответил Уотсон, — «невозможно. Это явно кто-то из коалиции». «Из коалиции», — повторил Борланд. «Да, теперь никаких сомнений». Отослав сообщение, сталкер подождал еще какое-то время. Он и не рассчитывал, что собеседник ему ответит. Однако связь тот не разрывал. Очевидно, меченый как исполнитель, пусть даже бывший, был ему дорог. Увидев длинный ответ, Борланд даже растерялся на мгновение. «Хорошо, целебный ветер есть у призрака. Он скрывается в X-16. По факту готовности обратись к падишаху. Он получит указание вывести тебя из зоны и окажет любое содействие». «Есть!» – победоносно прошептал Борланд. «Что-то сказал?» – спросил Уотсон. «Снова призрак. Он здесь, и артефакт у него. Долговцы были правы». «Где он? Я покажу позже», – ответил Борланд. Он чувствовал себя отлично. Путь к спасению всего в нескольких километрах пути к востоку. И никто больше не станет за ним охотиться, так как его будут считать мертвым. По крайней мере, пока настоящий меченый не доберется до падишаха и не расскажет об обмане. Но пара часов у Борланда все же была. За это время ему нужно успеть найти призрака, добыть артефакт и как можно скорее исчезнуть из зоны. И все. Или не все. Кто помешает врагу снова расставить на Борланда направленную воронку за пределами зоны? Никто. Так что убежать было нельзя. Нельзя, пока его враг жив, а причины охоты не выяснены до конца. Нужно будет отлежаться в схроне Агропрома. Уотсон снова перерегистрирует его в сталкерской сети под новым именем. И тогда начнется настоящая охота. А затем прорыв за пределы зоны любым способом. Так, чтобы его никогда не нашли. Но для этого ему необходимо знать имя своего врага. Все это пронеслось в голове Борланда за считанные секунды. Экран на ладоника все еще сохранял связь с противником, и Борланд решительно напечатал последнюю фразу. «Скажи свое настоящее имя». Нажатие «Отправка». Сталкер выжидал, глядя на выжженную траву. Ход был смелым на грани фола, но терять ему было нечего. Он сталкер, преследователь, но больше никогда не будет жертвой. КПК беспомощно подергался в широкой ладони Борланда и затих, оставив ответ врага мерцать на экране. «Нет, для тебя и для остальных я известен только как Клинч. Прощай». Связь оборвалась. «До свидания», — сказал Борланд. Убрав прибор в чехол на рукаве, он поднялся. «Спускайтесь, парни», — сказал он. «Что-то выяснил?» — спросил фармер. «Все, что хотел знать». «Подходите сюда, я все объясню. Теперь все будет намного проще». Борланд стянул обруч гарнитуры на шею и глубоко вздохнул. В кустах зашуршало. Борланд сделал вид, что ничего не услышал. «Псс! Эй, братан!» – раздался тихий голос. Борланд медленно повернулся, держа руку на пистолете. «Я уж думал, у вас запор», — сказал он. «Вылезайте уже». Из кустов один за другим вылезло трое сталкеров. В том, что это были сталкеры, Борланд не сомневался. Знакомое выражение глаз, оттенки усталости и характерная помятость лица. И комбинезоны клана «Свобода» на всех троих. Ношение комбезов уже несколько лет не служило признаком принадлежности клану. Но только если на них не было соответствующих нашивок. а вот на плечах каждого из троих красовались эмблемы свободы. «Давно заметил?» – спросил парень с русой головой. «Да я здесь потому и расположился», – хмыкнул Борланд. Это не было истиной, но звучало впечатляюще. Ведь никто не откажется от бесплатной и скрытой охраны, но мало у кого хватит смелости рискнуть поставиться под удар сзади. Лицо Русова вытянулось. Он не предполагал, что случайно зашедший сталкер на самом деле нарочно выбрал это место для отдыха, рядом с тщательно замаскированной засадой свободовцев. Пока главарь маленького отряда напряженно думал, Борланд наскоро оценил двух других его компаньонов. Коренастый крепыш с выступающим лбом и армянин с умными глазами, который Борланду кого-то смутно напоминал. Прежде чем он успел понять, кого именно, русый парень снова подал голос. «Короче, вот тут какое дело меченый. Меня кличут Рябой, а этих двоих – Сократ и Геворг. Мы тут ждали, пока ты со своими корешами дотелепаешь. У нас тебе одно дело, хорошие бабки, реальные такие. Секунду!» – сказал Борланд, глядя Рябому в глаза и снова цепляя гарнитуру на ухо. «Уотсон, ты меня слышишь?» «Да», – отозвался напарник. Рябой молча смотрел на Борланда, соображая, что к чему. «Мне уже надоело быть меченым», – доложил Борланд. «Слушай, поменяй мне имя на что-нибудь попроще». «Да, снова». «Да, можете и себе тоже сменить. Мало ли куда нас занесет нелегкое». Он отвел руку от уха и изобразил некое подобие улыбки. «Так что ты говорил, Рябой?» – спросил он. «Не Рябой», – поправил его русый. «Правильно будет Ряба». «Так ты ж мне сам сказал, что...» «Не, я сказал, что меня кличут Рябой. Ну, типа как Ряба». Борланд подавил хохот и кивнул, переводя взгляд на армянина, который, судя по виду, прекрасно понимал умственное состояние своего главаря. «Значит, Сократ...» — Борланд протянул руку. «Будем знакомы». Стоявший чуть слева крепыш с выступающим лбом нервно потоптался. «Не-е-е!» — протянул он. «Сократ — это типа я». Настал черед удивляться Борланду. Сократ явно не производил впечатления человека, у которого под черепной коробкой наличествует широкий полет мыслей. А вот армянин тем временем щедро ответил на рукопожатие. «Приветствую, брат», – произнес он с боевым огоньком в глазах. «Приветствую, Геворг», – ответил Борланд, кивнув также Рябе и Сократу. «Ну так в чем дело, мужики?» Ряба небрежно повел плечом. «В общем, заработать хочешь?» – снова начал он. «Мы тут собираемся штурмовать бар. Поможешь?» Борланд подумал, что ослышался. Предложение звучало так, будто речь шла о сборке малины в лесу. «Штурмовать бар?» – переспросил он, глядя на Геворга. Тот кивнул серьезным видом. «Втроем?» «Эй, наш клан будет прорываться в бар», – сказал Ряба. Геворг добавил. «Мы хотим захватить Росток. У нас много хороших бойцов. За помощь отплатим щедро». Борланд покивал и спросил. «Вы планируете выбить долговцев? А зачем?» «Территория», – просто ответил Геворг, пока Ряба открывал рот. «Сейчас почти все долговцы уехали в Темную долину». «На джипах», – вставил Сократ. «На новых джипах, козлы!» И он грязно выругался. Геворг косо взглянул на него. «Не обращай внимания, брат», – сказал он. «Зона научит разговаривать вежливо». Борланд кивнул. «Ну конечно», – произнес он. «История повторяется. Все в мире повторяется». «А?» – не понял Ряба. «Пока долго занимается своими делами, свобода скромно выжидает, чтобы налететь при каждом удобном случае», – продолжал Борланд. «Два года назад было то же самое. Думаю, что ничего не поменялось». «Ты тут уже 2 года?» – спросил Геворг. Борланд кисло улыбнулся и мотнул головой. «Приехали», – сказал он. «Не, парни, извините, я отказываюсь». «Почему?» – просипел Ряба. «Да потому что всего есть предел», – жестко сказал Борланд. «Бродяги, без обид. Я целиком понимаю вашу позицию и цель клана. Вас напрягает долг и его устав, и это я тоже могу понять. Не, реально, я отлично знаю, как долг может стать поперек горла. Но должны быть какие-то нормы совести, правила войны. Долг следит за порядком по-своему. Да, не всегда правильно, но по крайней мере следит. И порядок, как я вижу, есть. Если долг загоняется, приходит свобода и возвращает сталкерам их право на жизнь и на свою волю. Но не все средства хороши, понимаете? Но нельзя быть стервятниками. Бойтесь врага, вызовите на честный бой. Нет способа вызвать, навяжите. Пока не научитесь этому, будете оставаться кланом левых бродяг, которые вечно выжидают в тени, чтобы потом ударить в спину. И вот почему долг вас до такой степени превосходит. Мужики, кончайте уже с этой привычкой нападать на блокпосты долга каждый раз, когда их основные силы сваливают по делам. Иначе они просто рано или поздно примутся за вас и тоже полным составом. Это сейчас они с вами считаются, не пытаются раздавить. Понимают, что вы поддерживаете порядок в тех районах, где долг еще не имеет влияния. Ну а что будет, если свобода окажется их основной проблемой, подумайте, а? Что тогда? Уважайте своего врага. Борланд остановился, чтобы перевести дыхание, и понял, что увлекся. Трое свободовцев смотрели на него во все глаза. Было похоже, что его речь впечатлила только Геворга. «И что теперь?» – спросил Верн Ряба. «Строите себе героев?» «А ты вообразил, что я говорю о героизме?» – задал Борланд встречный вопрос. «Посмотри на меня и скажи, есть ли в твоей крови зараза, которая прикончит тебя через несколько дней?» «А нет, а что?» «А то, что мне не так повезло, как тебе», — ответил Борланд. «Однако я не убиваю направо и налево, ожидая, пока мой враг сам на меня выйдет. Я предпочитаю искать его лично, тонко и методично, других вариантов просто нет. Быть садовником — это не то же самое, что быть зерноуборочным комбайном. Охотник не пользуется ядерной бомбой, охотник рассчитывает на винтовку. Черт, да какую еще метафору я должен придумать, чтобы вы меня поняли?» Ряба полностью запутался, а Сократ продолжал стоять с тупым видом. Геворг повернулся к ним. «Он не согласен идти с нами», — произнес он, и Борланд наконец перевел дух. До Ряба наконец дошло. Он выхватил из кармана старый револьвер и нацелился Борланду в лицо. «Эй-эй!» — сказал Борланд, понизив тон. «Ты что надумал?» «Не повезло тебе, бродяга», — сказал Ряба. «Я понял, что кто бы ты ни был, но по понятиям ты явно долговец, а значит враг». «А что ты еще понял?» — с грустью спросил Борланд. Краем глаза он заметил, что Геворг начал отходить назад, к своим, и сердце его сжалось. Он рассчитывал на помощь Геворга. Ряба нахмурил лоб. «Но ты мог просто сказать, что не пойдешь», — сказал он. «Ну я бы понял. Типа не дурак. Но теперь...» Его палец начал взводить курок. «Тема сегодняшнего занятия», — сказал технарь, кладя на стол перед Борландом револьвер. «Барабанные револьверы и методы защиты от них». «Не поясничай», — принес Борланд, беря питон и рассматривая его со всех сторон. «Что-то хотел мне сказать того, чего я не знаю о револьверах». «Того, чего ты не знаешь о револьверах?» «Ничего», — ответил технарь, садясь напротив. «Мы поговорим о том, что ты знаешь, но чем не пользуешься. Например, расскажи мне о принципах работы револьвера», — потребовал технарь. Борланд покрутил тяжелое оружие в руке. «Кольт питон, магнумовский, автоматический, двухрежимный», — начал он. «При взведении курка барабан вращается, благодаря чему происходит автоматическая перезарядка. Спусковая скоба при этом отходит назад. При желании можно не заводить курок, а сразу нажимать на спусковую скобу. Достаточно. Расскажи подробнее, что при этом происходит». Борланд попробовал нажать на скобу, направляя дуло в сторону. «Идет тяжелее», — сказал он и придержал курок. «Слушай, я все это и так знаю. Без взвода курка стрельба происходит быстрее, хотя падает точность». «Верно. Представь, что я твой враг. Что ты сделаешь, если тебе понадобится выстрелить меня сейчас?» Технарь взглянул на Борланда светлыми глазами, положив обе руки на стол. Сталкер озадаченно поднял револьвер. «Не бойся, он не заряжен», — сказал технарь. «Ну так что, как ты выстрелишь? Будешь курок заводить или нет?» «Если будет возможность, то взведу незаметно», — пронес Борланд, отчаянно соображая, в чем тут подвох. «А не будет у тебя такой возможности. Я же перед тобой. Я вооружен и опасен, но у тебя есть преимущество относительной внезапности. Что ты сделаешь?» Я выстрелю без взвода. Правильно, сказал технарь. И почему? Ну, точность на таком расстоянии общего значения не имеет, стал подбирать слова Борланд. Но зато я не буду тратить доли секунды, за которой ситуация может переломиться. Хороший момент. И как же она может переломиться? Борланд направил дуло в лоб технарю. Большой палец лег на курок и начал тянуть его назад. Технарь сделал быстрое движение, убирая голову с траектории выстрела. Борланд отпрянул, и его кисть вместе с пистолетом попала в прочный захват. Пальцы технаря переплели револьвер, блокируя курок, а затем и спусковую скобу. «Это Голливуд», — сказал технарь. «На нем подросло абсолютное большинство кретинов, которые будут до того глупы, что попытаются угрожать тебе револьвером с близкого расстояния. И заметь, начнут заводить курок прямо перед тобой. Почему? Потому что это круто». «Но это в самом деле смотрится круто», — сказал Борланд, понимая, что опять несет какую-то чушь. «И на взводе будет проще выстрелить. Запомни, курок взводится только в спокойной обстановке. Когда ты взводишь его, стоя перед противником, то он прекрасно видит, как ты совершаешь ненужные манипуляции дулом и придерживаешь курок большим пальцем. В момент взвода, в те самые доли секунды, револьвер не выстрелит. Без взвода стрелять тяжелее, на взводе легче, но между ними невозможно». Технарь сделал быстрое движение, и Борланд охая ударился лицом о столешницу. Его рука оказалась в вывернутой в плече. В следующий миг револьвер исчез из его рук, и над самым ухом прогремел выстрел. Борланд закашлялся, протирая глаза. Технарь спокойно сидел перед ним, покручивая револьвер на указательном пальце. «Это...» — прохрипел Борланд, показывая на инструктора. «Тоже Голливуд». «Знаю», — беспечно ответил технарь, вращая револьвер в обе стороны с волненосной быстротой. «Я люблю кино». «Ты говорил, что он не заряжен». «Тоже верно, говорил. И чем тебе помогает твоя правота, когда бой проигран?» Борланд встал и, пошатываясь, начал ожесточенно тереть ухо, которое гудело после выстрела. «Странный урок», — сказал он. «Странная самозащита». Технарь улыбнулся, тоже встал и отнес револьвер вглубь схрона. «В жизни бывают очень странные ситуации», — послышался его голос из темноты. «Поверь мне». Палец свободовца начал заводить курок. Борланд подскочил к нему, изгибаясь и выбирая корпус с опасной траектории. Ряба не успел ничего сделать, прежде чем Борланд надежно пристроил пальцы между курком и пистолетом. Он позволил Рябе пару раз растерянно нажать на неподдающуюся спусковую скобу, затем вырвал револьвер из его рук и врезал им же по лбу свободовца. Когда Ряба с воплем рухнул на землю, Борланд нацелился в Сократа, который уже поднимал потрепанный автомат. Но стрелять все же не пришлось. Геворг долбанул Сократа прикладом винтовки, и незадачливый философ растянулся рядом с Рябой. Борланд сразу понял, что Геворг для этого и отходил назад. «Прости их, брат», — сказал армянин, с сожалением глядя на напарников. «И не держи зла». «Не держу», — сказал Борланд, разряжая барабан револьвера и кидая оружие на землю. «Почему в вашей группе главный не ты?» «Проштрафился я», — ответил Геворг. «Может, как-то позже расскажу». «Да, расскажешь, если жив останешься. Не ходил бы ты в вар, брат, не надо. Вам с долгом такими путями не справиться». Лицо Геворга окаменело. «Я должен», — произнес он тоном, не принимающим в отражении. Борланд кивнул. «Будь по-твоему, брат. Извини, что не могу вас поддержать, но у меня своя война». Георг поднял руку. «Будь здоров, брат», – пожелал он. «Береги себя», – ответил Борланд, повернулся и пошел прочь, не оглядываясь. Шагов через 50 он приложил пальцы к наушнику. «Отсон, фармер, вы еще живы?» «Да», – ответил фармер. «Извини, что не прикрыли тебя как следовало. Мы решили, что ты сам справишься». «Вы все правильно сделали», — ответил Борланд. «Конечно, прикрытие было вообще никаким, но это даже к лучшему. Обошлись без крови». «Прикрытие было такое, что ты по нему еще скучать станешь», — сказал Лоуса. «Мы знаем, когда надо стрелять, а когда нет». «Да», — подтвердил Борланд. «Да, я вам верю. Вы молодцы. Далеко вы, кстати?» «Не очень, но идти будем еще минут 10. Тут, кстати, тебе какая-то девушка звонила. Сказала, что перезвонит». Лицо Борланда просветлело, и в ухе зазвучал знакомый звонкий голос. «Привет, ты тут не скучал?» «Скучал, Литера», — ответил Борланд, чувствуя, как его охватывает радость. «Ты где была?» «Отстала немного, затем приводила в порядок связь. Была тут одна история...» Гарнитура разлетелась на куски, и Борланду обожгло щеку. Он не успел разобраться, откуда пришел выстрел, лишь упал на землю, машинально закрыв голову руками. Он не стал тянуться к пистолету в надежде, что враг сочтет его мертвым. Но долго лежать не пришлось. «Встань!» – услышал он. Борланд тут же поднялся, глядя на Анубиса. Предводитель южного подразделения клана Долг стоял с трудом, шатаясь и шла дыша. Он был весь в пыли и крови. Судя по количеству, не в собственной. Его лицо было разбито, в руке подрагивал пистолет. «По праву лидера клана!» – выговорил он и закашлялся. Анубиса начало трясти, он закрыл лицо руками. «Я рад, что ты выжил», – тихо сказал Борланд, продолжая стоять на месте. «Ты можешь мне не верить, но я в самом деле рад». Сплюнув кровью, Анубис снова начал поднимать пистолет. «По праву лидера клана», – сказал он уже тверже, – «я приговариваю тебя к смерти». «Да нет у тебя никаких прав на такие решения», – ответил Борланд. Он давно разучился дрожать перед дулом пистолета, но не потому, что избежал страха. Он знал, что избежать страха до конца невозможно, можно лишь совладать с ним. Сталкер уже давно уяснил, есть разница, от чьей руки принять гибель. Даже при всеобщем равенстве результата. «Нет прав, говоришь», — произнес Анубис. «Теперь уже есть». «Ты уверен?» «Ксавьер погиб». По лицу Борланда пробежала тень. «Я не хотел смерти Ксавьера», — сказал он и тут же умолк. Получившаяся ситуация кое-что ему сильно напоминала. Кое-что такое, о чем он столько времени мечтал забыть. «Ксавьер погиб», — повторил Анубис. С каждым словом он все крепче стоял на ногах. «Он погиб, и о его смерти виноват ты». Борланд зажмурился. «Нет», — сказал он, мотая головой и сжимая кулаки. «Не говори так. Это совсем другое. Я никого не предавал». Он опустился на траву, почувствовав внезапную слабость. Анубис нацелил дуло ему в лоб. «Клинч», — подумал Борланд, — «ты меня слышишь? Кем бы ты ни был, радуйся. Ты победил». Но победил трусливо. Из-за угла. Чужими руками. Руками честного, мужественного сталкера, который, подобно мне, угодил в жернова зоны. Не аномалии убивают, не выбросы, не мутанты и не радиация. Это мы убиваем друг друга. Во имя своего личного долга, своей особенной свободы. Борланд поднял голову. «Анубис», — сказал он, — «что для тебя долг?» Анубиса этот вопрос буквально подкосил. Он отшатнулся от Борланда и едва не потерял равновесие. Жестокое выражение лица сразу сменилось на растерянное. Борланд продолжал смотреть на него прямым взглядом. Раздался пронзительный крик. Борланд вскочил на ноги, глядя на Литеру, стоявшую в паре десятков метров от него. Девушка была вся в грязи, без оружия, без рюкзака. От ее былой уверенности не осталось никакого следа. Она стояла в траве, с выражением крайнего отчаяния и бессилия, обхватив себя руками за щеки, по которым стекали слезы. Анубис взглянул на Литеру, затем снова на Борланда. Неуверенно взмахнув пистолетом в воздухе, он с третьей попытки спрятал его в кобуру. «По праву лидера клана, — сказал он, — я приговариваю тебя к изгнанию. Отныне любой, участник клана, долг волен убить тебя, как только увидит. И мое личное предложение. Навсегда исчезни. Это все. Прощай. Он отошел в сторону и вскоре исчез в лесной чаще. Борланд с горечью усмехнулся. В его душе поселилось нелепое чувство, что все битвы в жизни выиграть невозможно. Он шел к Литере, с каждым шагом сокращая расстояние до девушки и все больше наливаясь ощущением какой-то бессмысленной и бессильной победы. Когда он заключил Литеру в объятия, она изо всех сил прижалась к нему и разрыдалась. Борланд ничего не говорил. Они оба опустились и сидели в траве. Литера спрятала лицо Борланда на груди, и сталкер просто держал ее, пока ее рыдания не стихли. «Я все видела, я бежала, я потеряла все оружие, я ничего не могла сделать, ничего!» «Ты уже сделала много», — ласково произнес Борланд ей на ушко. «Ты молодчинка, спасибо тебе». Она затихла, глядя куда-то в сторону. «Не обнимай меня», — сказала она. «Я грязная и страшная». «Совсем нет», — сказал Борланд. «Даже Анубис испугался». «Его не ты напугала, а мой вопрос». «Какой вопрос?» «Я спросил, что для него долг». Литера успокоилась. «Такой вопрос, кого хочешь, напугает», — сказала она. «Да», — согласился Борланд, зарываясь носом в ее волосы. «Намного проще постоянно исполнять какой-то долг, но никогда о нем не задумываться». Прошло не менее 2 минут, прежде чем он услышал долгожданные шаги Уотсона и Фармера. Они с Литерой отпустили друг друга. «Борланд, ты извиняй, мы в аномальное поле вступили, обходили долго», — сказал Фармер. «А что, Танобис уже ушел? Слушай, мы можем его отследить». «Пусть идет», — сказал Борланд. «У нас другие планы». Он рассказал всей команде о событиях последних 10 минут. «А тебе везет на приключения», — сказал Уотсон. «Значит, все-таки клинч». «Да», — подтвердил Борланд. «И сейчас мне надо, в X-16. «Что-то такое?» «Это подземная лаборатория в районе озера Янтарь», — ответил Борланд. «Мы с вами там еще не были. Если кто-то хочет выйти из игры, то по-прежнему никаких проблем. Скажите просто, и все». Все трое покачали головами. «Предложение все так же отклоняется», — сказал Фармер. Борланд обвел взглядом команду. «Тогда вперед», — ответил он. «Наш путь лежит через бар и завод Росток». «Ты же сам говорил, любой долговец теперь принесет большие проблемы», — напомнил Уотсон. «Росток с баром, насколько я помню, находится на территории долга». «Об этом я помню», — сказал Борланд. «Тогда как? А очень просто». Борланд вытащил свой КПК. «Техника работает?» «Да». Борланд поймал взгляд Литеры. Девушка улыбалась ему искренне и неподдельно. «Свяжите меня со сталкером из клана Свобода», — сказал Борланд. «Имя Геворг. И готовьтесь к визиту в штаб клана. Теперь у нас новый союзник». Полевой командир Свободы, Ровер, задумчиво почесал щеку. «Значит, ручаешься?» – спросил он. Геворг спокойно ответил. «Ручаться ни за кого не собираюсь. Рекомендовать – это всегда пожалуйста». Командир свободовцев, изучающий, оглядел Борланда. «Я помню тебя», – сказал он. 2 года назад мы вместе отбили атаку монолитовцев». «Да», – кивнул сталкер. «Если я не ошибаюсь, совместно с долгом». «Не ошибаешься. И сейчас ты готов идти с нами против долга?» «Я скажу точно, чего хочу», — произнес Борланд. «Я и 3 моих товарищей пройдем через северный блокпост и двинемся на запад, к Ростку. Взамен я помогу снять охрану с самого блокпоста, и вы сможете проникнуть в бар». «Как ты снимешь охрану?» «Тихо», — ответил Борланд. «Без потерь с чьей-либо стороны. Вам же не нужен шум раньше времени. Ровер переглянулся с Геворгом. Ты очень удобно придумал, сказал он. И свободе помочь, и долг не подставить. А не боишься, что ястреб навесит на тебя все жертвы, которые, конечно, будут в ходе рейда? Что решит ястреб, меня мало заботит, ответил Борланд. Мне терять нечего. Раз так за меня беспокоишься, постарайся обойтись вовсе без убийств. Он заметил, как изменился в лице Ровер при подобной формулировке. «Увидим», – пробурчал тот. «Кто, кстати, у вас тут главный сейчас?» – спросил Борланд. «Арчибальд». «А, значит, все еще жив», – сказал Борланд. «Это хорошо. Можно мне с ним потолковать по поводу вашего дела?» Ровер помедлил с ответом. «Арчибальд не в курсах», – сказал он, покосившись на Геворга. «Ему не надо заниматься такими мелочами. Главным в операции буду я». «Тогда вопросов нет», — сказал Борланд и поднялся со стула. «Я проверю своих ребят, ты не против?» Ровер лишь отмахнулся и начал что-то с Геворгом обсуждать. Борланд вышел из здания наружу. Он внимательно осмотрел территорию военной базы, на которой находился. Именно здесь располагался штаб клана Свобода, некогда основной, а теперь единственный. Сейчас база представляла собой совокупность полуразрушенных бараков и складов. Сталкеры не стали дополнительно укреплять ее, предпочтя обойтись постами и многочисленными патрулями. На четырех вышках, возвышавшихся в непосредственной близости от бетонного периметра, находились снайперы. При желании их можно было бы снять из ручных гранатометов, засев в ближайших кустах. Разумеется, архитектура базы не была рассчитана на угрозу серьезной атаки со всех сторон сразу. И в условиях зоны ее можно было бы захватить с сравнительно малым количеством нападающих. Когда-то технарь указал ему на десяток уязвимостей и слабых мест базы. После чего Борланд долго пытался понять, как он сам не заметил таких простых вещей. Хотя в то время свободовцы еще не выставляли патрулей. Может, к этому решению как раз и подтолкнул один из печальных случаев. Борланд внимательно вгляделся. Так и есть. Одна из вышек была изрядно покорежена и за неимением ничего лучшего укреплена листовым железом. «Любуешься?» – спросил подошедший фармер. «Так, оцениваю кое-что», – ответил Борланд. «Ты где был?» Фармер встряхнулся, поправляя рюкзак. «Пополнил запас амуниции», — ответил он. «Пополнил?» — переспросил Борланд. «А ты что, его уже тратил?» «Лишняя гранатка никогда не повредит», — беспечно ответил фармер. «Шива будет свидетелем». Борланд не стал его отговаривать. «Если кому-то хочется таскать с собой лишние килограммы, то это его право. Лишь бы не задерживал остальных». «А где все?» — спросил он. «Уотсон ищет снаряжение Литере. Она же все потеряла. Прикинь, Литера дорвалась до горячего душа». «Где?» – спросил Борланд. «А там в общей казарме свободовцы из фанерных листов и пустой камеры от грузовика устроили душевую кабинку», – пояснил фармер. «И что, вы всех из казармы выгнали?» «Ну, пришлось. Пока ты с Ровером беседовал, мы с Уотсоном за стенкой Литеру охраняли. В общем, свободовцы вполне себе ребята ничего оказались вежливые». «Вам просто повезло», — сказал Борланд. «Их Арчибальд воспитывает жестко. Тут, если женщина появляется, начинается полный беспредел». Фармер ухмыльнулся. «Но в твое время, может быть, так и было», — сказал он. «А вот про Арчибальда ты-то зря. Мне тут ребята шепнули, что к ним каждую неделю девочек привозят. Так что голодными они не бывают». «Да ну». «Ну да. Местные старшаки как-то с барменом перетирают. Привозят девочек на кразе и с утра увозят обратно, через кордон». Борланд попытался себе представить крытый военный грузовик, полный гогочущих проституток, который по расписанию въезжает в зону через южный блокпост барьера, пересекает половину зоны и спустя несколько часов уезжает обратно. «Да что тут творится?» – подумал он вслух. «Это ж вообще гон какой-то». Легким движением фармер извлек из рукава сигарету. «А что ты хотел, друг?» — спросил он и прикурил от спички. «Зона — это источник бабла. Я думал, что ты как сталкер это прекрасно понимаешь». «Да», — сказал Бурланд. «Вопрос лишь в том, как именно их зарабатывать», — продолжал фармер. «Но смотри, свободовцы на развлечения тратят четверть артефактов. А когда есть что выпить и чем закусить, хочется чего-то большего. Они кидают на лапу бармену. Тот башляет по дешаху и воякам. Девочки тоже в накладе не остаются. Красота!» «А ведь верно», — проговорил Борланд и не смог сдержать улыбки. «Понятно теперь, почему не все здесь идут в долг». «Вот и я о чем», — сказал фармер, затягиваясь. «А ты сказал Литере, кто обычно пользуется этим душем?» Фармер поперхнулся дымом. Борланд похлопал его по спине и отошел в сторону. Мимо протопали трое свободовцев, о чем-то переговариваясь. Чуть вдали стоял Георг. Он напряженно думал, разглядывая стоявшую в углу ржавую цистерну. Борланд встал рядом с ним и уставился туда же. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» – спросил он. «Спасибо, что согласился помочь», – ответил Георг. «Я не об этом. Скажи мне честно, куда мы идем и зачем?» Георг посмотрел на него с удивлением. «Я уже говорил, хотим захватить территорию». «Да брось», – сказал Борланд. «Тут теперь все свои. Ничего вы не собираетесь захватывать». «Почему?» – спросил Георг с подозрением. «Потому что я никогда не поверю, что вы пошли бы на это дело с таким уровнем подготовки. Без полной мобилизации, без военного положения. Вербуете незнакомых наемников на стороне. Даже ваш лидер, и тот не в курсе, что вы задумали. Знаешь, что такое захват вражеской территории? Да это полный аврал. У вас бы весь клан на ушах сейчас стоял. Ровер тоже прокололся, назвал операцию рейдом. То есть кратковременной вылазкой с возвратом. Короче, не тяни. Скажи мне, чего вы хотите?» Георг продолжал смотреть на Борланда, и тот заметил боль в его проницательных глазах. «Я тебе говорил, что проштрафился?» – спросил Георг. Борланд кивнул. «Однажды я ходил в патруле», – начал армянин, помрачнев. «Со мной был напарник, тройник. Ночь стояла вокруг. Знаешь, такая тихая лунная ночь. Затем мы нашли долговца. Стоял собака прямо перед нами. Не стрелял, ничего не говорил. Тройник за пушку схватился, и долговец его убил на месте. Ножом. Быстрее пули оказался». Георг помолчал. «Что, вот так просто?» – спросил Борланд. «Да не просто. Он нас ждал там. Я не знаю, чего он хотел. Напарник упал, а я...» «Не смог убить долговца?» – предположил Борланд. Георг кивнул. «Я растерялся. Стоял и смотрел, как убийца напарника уходит прочь. Остальные патрули сбежались, допросили меня. Короче, клан постановил. Кровь тройника на нас обоих. На мне и на убийце. Было решено, что надо решить вопрос с поединком на ножах. На арене. Только я и тот долговец. Выживу я, очищу свое имя и отомщу за тройника. А если погибну, значит, я недостоин жить, и долговец был прав, убив нас обоих». Последовала пауза. «Я несколько раз посылал ему вызов», — говорил Георг. «Он ни разу не ответил. Пробовали через его старших, отказываются принять. Говорят, мы не будем рисковать ценным бойцом ради каких-то терок о личной мести». «И вы решили заставить их согласиться на бой», — догадался Борланд. «Да, мы идем в бар, чтобы найти его и заставить драться со мной на арене. Когда бой закончится, а он в любом случае закончится, мой клан покинет бар и вернется на базу. Все силы долго, как всегда, в темной долине, а те, которые были в баре, с утра куда-то уехали на джипах». «Тоже в темную долину», — добавил Борланд. Он задумался, куда могли подеваться люди Анубиса после погони за барьером. Вероятнее всего, они не сунулись бы на территорию Свободы, чтобы вернуться в бар по прямой трассе. Значит, Анубис пошел искать его, чтобы отомстить за Ксавьера, а остальные вернулись в Темную долину той же дорогой, вдоль реки. Да, Ровер с Геворгом выбрали удачный момент для прорыва в бар. «Если ты передумал идти с нами после всего, что я тебе сказал», — произнес Геворг, — «то можешь отказаться, мы поймем». Борланд снова посмотрел в глаза Геворга и наконец понял, кого ему напоминает волевой армянин. «Скажи мне, Геворг», — начал он, — «у тебя есть младшая сестра?» Свободовец моргнул. «Да», — ответил он. «А что?» Борланд помотал головой. «Так, предположил», — ответил он. «Не беспокойся. Я пойду с вами и помогу тебе пройти через северный блокпост бара, так что можешь на меня рассчитывать». «Спасибо, брат», — сказал Геворг. Дверь открылась, и вышел Ровер. «Собираемся», — сказал он. «Выходим через 5 минут». «Я все рассказал ему», — уведомил Геворг своего командира. «Тем лучше», — произнес Ровер, глядя на Борланда. «Тогда ты должен знать, что мы идем маленьким отрядом, всего 8 человек». «Ну, нормально», — сказал Борланд. «С нами будет 12». «С вами как раз и будет 8», — уточнил Ровер. Борланд поймал взгляд Геворга, и тот коротко кивнул. «Да, брат», — сказал он. «До того, как ты согласился, нас было 4». «Ну хорошо», — проговорил Борланд. «Ваше право». «Тогда учти, что даже остальная братва ничего не знает», — осторожно сказал Ровер. «Будем продвигаться к выходу 2 группами по 4 человека. Здесь большой тусовкой незаметно не ходят. Со мной будут Геворг, Лагута и Венгер. Скажи Гарри, Рону и Гермионе, чтобы не отходили от тебя ни на шаг». «Кому сказать?» — не понял Борланд. «Ну, твоим друзьям», — пояснил Геворг. «Все, выходим». Они с Ровером направились куда-то в сторону, а Борланда кто-то потрогал за плечо. Он повернулся, увидел смущенного Уотсона и отчетливо представил, как тот что-то тайком химичит в своем компьютере, меняя все команды и клички в 10-й раз за день. Рядом стояла заметно посвежевшая Литера. Ее костюм был наскоро вычищен, за поясом красовалась пара пистолетов, полученных от клана. «Ты извини», — сказал Уотсон. «Ты же сам попросил поменять нам всем имена». «Да уж», — произнес Борланд. «Даже боюсь спрашивать, кто я теперь. Сам знаешь, кто». Литера коротко рассмеялась, глядя на ошарашенного Борланда. «Ну уж нет», — возразил Борланд. «Придумайте что-то попроще». «Какая разница?» — спросила Литера. «Все равно весь клан знает, как тебя зовут по-настоящему. Кстати, это тебе». Она подала Борланду новенькую гарнитуру. «Это наушник взамен того, что острелил Анубис», — сообщила она. «Все уже настроено, только не забудь к компьютеру подсоединить». «Спасибо», — поблагодарил Борланд. «Подвигаемся». «Рон, докуривай скорей». «Ща», — ответил фармер, делая пару торопливых затяжек. «Ну все, я готов». Дорога между Милитари и баром за эти годы не изменилась. Команда из 8 человек, смотря во все стороны и прикрывая друг друга, пробиралась между кривых деревьев вдоль асфальтированного полотна. И если бы Борланд был главным в этой 8-ке, то предложил бы другой способ организации строя. Однако ему пришлось подстраиваться под привычки свободовцев. Но он все же отстоял требование сойти с дороги и идти по гнилой растительности, несмотря на то, что это немного замедляло продвижение. На открытой местности, как он объяснил Роверу, они будут видны как на ладони. Конечно, от спутникового слежения такая тактика не укрывала, равно как и от возможного прочесывания. Однако Борланд не ставил иных целей, кроме как избежать возможных встреч со случайными сталкерами. И в самом деле, один раз им встретилась пара бродяг, шедших налегке на север. Очевидно, они скинули хабар бармену и пошли на дальнейший промысел. До северного блокпоста бара команда добралась минут за 20, после чего все залегли в кустах. «Дальше не двигаться», — скомандовал Ровер. «Мы входим в 30-метровую зону приема сигнала». все подчинились. Борланд уже объяснил план действий, и ему оставалось лишь махнуть рукой, чтобы Лагута и Венгер поползли к стоявшему на обочине КамАЗу. Уотсон быстро пробежался стилусом по наладоннику. «Так, охранников на посту кличут Мажор и Опиум», — сказал он. «Мужики, давайте сюда КПК». «Никогда бы не подумал, что в долг берут бродяг с такими погонялами», — пробурчал Венгер, подавая Уотсону компьютер Лагуты и свой собственный. «Все бывает в первый раз», — ответил Уотсон, делая какие-то манипуляции с учетными записями свободовцев и передавая оба прибора Борланду. «Готово. Всем остальным выключить маяки. Темный лорд, можете начинать». Борланд вскочил и быстрыми прыжками помчался к посту. Фигуры Мажора и Опиума синхронно повернули спинами к нему. Неизвестно, что за рассылку устроил ему Уотсон, но полученное долговцами сообщение заставило их уделить самое пристальное внимание тому, что происходило сзади на охраняемой ими территории. Неслышно касаясь ботинками асфальта, Борланд преодолел расстояние и перепрыгнул через кучу мешков с песком. Схватив одного охранника сзади за шею, Борланд врезал ногой по уху второго, который только начал поворачиваться. Тот упал в беспамятстве, и Борланд, придержав первого, аккуратно опустил его, уже находящегося без чувств, на землю. Послышался топот, подбежали Лагута и Венгер. Они проверили долговцев и разбили их маяки. Борланд извлек из карманов КПК свободовцев и, не глядя, вручил прежним владельцам. «Чистая работа, Гарри!» — сказал он. «100 очков Гриффиндору!» «Спасибо, темный лорд!» — ответил Уотсон. Его план оказался очень удачным. Если кто-то в баре внимательно сканировал передвижение маяков навесности, то он ничего не заметил. Как только долговцы были обезврежены, а их маяки разбиты, автоматически активизировались новые учетные записи Венгера и Лагуты, которых теперь звали Мажор и Опиум. «Никогда не любил теневых сталкеров», — высказал мнение Ровер, подойдя к блокпосту со всеми остальными. «Я считал, что теневиков надо отстреливать. Я за честный бой. Не думал, что самому придется пролезать втихую». «Да я и сам все не привыкну», — сказал Борланд. «С этой электронщиной можно дел натворить выше крыши. Особенно если каждый тут станет хакерством заниматься». «Я не думаю, что это продлится долго», — сказал Уотсон. «Скоро админы сети найдут брешь и залатают, и будет тут полный порядок». «Что за спам ты им отослал?» — спросил Борланд. «Опасайтесь атаки со спины». «А что, все честно». Ровер похлопал Уотсона по плечу. «Молодец, Гарри», — сказал он серьезно. «Хорошо сработал. Борланд, тут наши дороги расходятся. Береги себя и удачи». «Я могу с вами поделиться удачей», — сказал Борланд. «Я иду с вами». Георг встал рядом. «С нами?» — спросил он. Борланд коротко кивнул и отошел в сторону, о чем-то думая. Литера, Фармер и Уотсон к нему подошли. «Я не поняла», — сказала Литера. «Ты что-то задумал?» «Слушайте», — быстро заговорил Борланд. «Идите на запад, через проход, обоснуйтесь где-то поблизости и ждите меня. Я скоро вернусь. Мне нужно кое-что уладить с кланами». «Ты о чем?» «Нет времени. Ровер и Еворк идут на смерть. Я должен их подстраховать». Борланд заметил, как изменились лица команды. Они сочли его желание чуть ли не предательством. Фармер первым высказал общую мысль. «Мы все тут рискуем жизнью, чтобы тебе помочь. Да не можешь нас вот так кинуть и подставиться по личным мотивам». «Ничего личного», — сказал Борланд. «Нам на обратном пути понадобится содействие свободы. Вы же видите, теперь долг против нас. Я куплю нам немного репутации. Идите же, я за вами вернусь». Литера подарила ему тяжелый взгляд и первой пролезла через дыру в западном заборе. Уотсон, ничего не говоря, последовал за ней. Третьим хотел пойти Фармер, и Борланд подержал его за локоть. «Дай мне нож», — шепнул он. Фармер вопросительно посмотрел на него. «У тебя же есть свой», — сказал он. «Все равно, дай мне свой нож и жди меня на той стороне». Парень выполнил просьбу, глядя на Борланда предупреждающе, затем пошел за друзьями. Борланд спрятал его нож в пустовавший горизонтальный чехол на поясе. Ровер и Геворг о чем-то переговаривались и ничего не заметили. Борланд провел языком по губам, словно очищая рот от осквернившей его лжи. Его речь о покупке репутации у клана была ненавистна ему самому и предназначалась лишь для успокоения команды. Репутацию купить невозможно, и он это знал. Не все в мире можно купить. Просто оставалось еще одно дело, которое нельзя было откладывать. Борланд слишком много задолжал обоим кланам. И возвращать нужно было сейчас. «Вы знаете, где обитает тот долговец?» – спросил он. «Я знаю», – ответил Геворг, поигрывая кинжалом. «Здесь неподалеку. Пошли». Он повел Ровера и Борланда по окольным тропинкам, протоптанным вдоль стен домов. Путь простирался по бетонному бордюру, затем между поваленных железных труб и груды опилок. Командир клана прикрывал со спины, один раз бросив короткую команду, и все притылись в укрытии, провожая взглядом четверку сталкеров, неторопливо проходящую мимо. «Он никогда не уходит отсюда», – зловеще сказал Геворг, глядя на бродяг. «После той встречи ему запретили покидать бар. Он иногда стоит на южном блокпосту, а в остальное время сидит в комнате связи, смотрит за передвижениями маяков. Сейчас в баре почти никого нет, долговцы еще не вернулись с юга. Здесь только два поста охраны, а он один. Не знает, что я близко. Вот он, центр связи». Геворг показал на тонкую деревянную дверь, закрывавшую вход в небольшое каменное помещение. Его пальцы на рукоятке кинжала сжались и тут же безвольно расслабились. «Геворг, надо!» – сказал Ровер, и армянин кивнул. «Все нормально, Геворг», – произнес Борланд, глядя на дверь. «Я тебя понимаю. Понимаю, почему ты той ночью не убил долговца». «Откуда ты знаешь?» – спросил Геворг. «Просто я бы и сам не сумел», – тихо сказал Борланд. «Никто просто так не найдет в себе сил убить собственного брата». Прежде чем Геворг или Ровер успели что-то сказать, Борланд бросился вперед и мощным ударом ноги выбил дверь, ворвавшись в центр связи. В тесной будке, обставленной множеством техники, находился всего один молодой долговец с черными глазами, который уставился на него. «Здравствуйте, Гран», – сказал Борланд, выхватывая пистолет. Тишина и темнота арены, хранящая молчание уже долгие недели, были нарушены вторжением троих сталкеров, которые волокли с собой четвертого. Ржавый замок мигом слетел, когда Борланд, Ровер и Геворг впихнули Тиграна внутрь. Ровер быстро нашел электрощит и перевел вверх несколько тумблеров, отчего склад залило ярким светом, и снова закрыл дверь, заблокировав ее какой-то монтировкой. Тигран поднялся на ноги со злым выражением, пытаясь отдышаться. Все четверо запыхались, без легкой потасовки не обошлось. Долговец под дулом двух пистолетов хранил молчание, однако возможности пнуть по дороге своих обидчиков все же не упустил. «Ну что?» – произнес Борланд, стараясь справиться со звоном в ушах после полученной от Тиграна оплеухи. «Вспомнил меня, значит?» «Жаль, я не пристрелил тебя тогда», – мрачно сказал Тигран. «Когда ты хотел обидеть девчонку?» «Он не хотел обидеть никакую девчонку!» – заорал Геворг. «Ты, шакал, когда научишься разделять людей и собак?» «Что тогда случилось?» – спросил Борланд, обращаясь к обоим братьям. «Сестрой, Тигран сказал, что он уже избил гада». «Не он один!» – ответил Геворг, глядя брату в глаза. «Мы оба его наказали!» «Ты не дал мне убить его!» – выдохнул Тигран. «Мы оба поклялись сестре!» «Ты сделал его инвалидом!» – сказал Геворг. «Мы не клялись убивать! Ты что, захотел в тюрьму?» «А ну хватит!» – выпалил Ровер. «У нас мало времени!» «Пусть ножи решат ваш спор! Из-за вас погиб человек!» «Верно!» – процедил Геворг, вытаскивая кинжал. «Доставай свой!» Тигран продолжал стоять на месте, переводя взгляд с одного сталкера на другого. «Тигран, ты знаешь, что все к этому идет?» — сказал ему Борланд. — Ты сбежал в зону, потому что потерял веру в справедливость на большой земле. Так ты мне сказал, Тигран?» «Да», — сухо подтвердил Долговец. «А Геворг пошел за тобой, чтобы вернуть домой. Верно я говорю?» Взгляды обратились к Геворгу, который немного опустил клинок. «Я задержался дома», — сказал он. «Поддержать сестру и отмазать Тиграна. Мне это дорого обошлось. Все было нормально, но без брата». Он умолк. Лицо его болезненно скривилось. «Ты пришел, чтобы вернуть Тиграна домой», — сказал Борланд. «Да, это так», — подтвердил Геворг и добавил. «Так было». «Так и остается», — сказал Борланд. «Один брат попал в долг, второй — в свободу. Но вы все равно братья». «Эй!» — обеспокоенно заерзал Ровер. «Ты что, собрался призывать к миру?» «Нет», — ответил Борланд. «Они забыли, что они братья, когда пролилась кровь. Теперь они смогут это вспомнить, только пролив кровь снова». Тигран внезапно выхватил нож. Это был настоящий тактический боевой нож, которыми снабжались все долговцы. С другой стороны, у Геворга был лишь самодельный кинжал, но выполненный со знанием дела неизвестным мастером. Судя по тому, как Геворг перехватывал его в руке и описывал жест в воздухе, клинок был близко знаком ему с детства, а все движения отточены до мелочей, что компенсировало возможные недостатки конструкции. «Вот так», — сказал Борланд. «Пока кто-то из вас еще способен говорить, скажите друг другу все, что хотите». «Ну же, срезанное раной горло особо не потолкуешь». Братья молчали. Никто не решался напасть первым. «Почему ты пришел той ночью, Тигран?» — спросил Борланд. «Хотел увидеть брата, поговорить с ним». «Я искал момент», — ответил Тигран Геворгу. «Хотел просто увидеть тебя». «Ты убил тройника», — сказал Геворг, взмахнув кинжалом. «Он тебе ничего не сделал. Он был веселым сталкером, хотел заработать на квартиру и жениться. У вас в долге за это убивают, да?» «Он направил на меня автомат», — сказал Тигран. «Что я должен был делать?» «Конечно направил. Ты же долговец. У нас тогда была война». «Это так», — произнес Ровер. «Братья вы или нет, но из-за вашей Сата-Барбары погиб член клана. Один из вас убил его, а второй не вмешался, чтобы спасти. Поэтому кровь тройника на вас. Ее нужно смыть. И это без вариантов». Тигран встал в боевую стойку. И лицо Геворга окончательно помрачнело. Но не успели братья сойтись в схватке, как Борланд, прыгнув с места, приземлился между ними на грязный, покрытый битым стеклом пол с двумя ножами в руках. «Что за номер?» – спросил Ровер. «Все верно», – произнес Борланд, приводя себя в состояние боевой медитации. Его тело расправилось, сталкер стал еще страннее, в глазах появился особый блеск. «Тигран, Геворг, никто из вас не хотел, чтобы ваши ошибки привели к смерти постороннего человека. Устав Совета Кланов в таком случае требует выяснения отношений на арене. Так решили еще Шептун с Самопалом много лет назад. Но скажи мне, Ровер...» «Да», — отозвался командир Свободы, внимательно слушавший каждое слово. «Есть ли в уставе клана требование, что виновные обязаны именно драться друг с другом?» «Нет», — ответил Ровер, не раздумывая. «Как вариант, им еще можно сражаться с общим врагом. Как раз через это нам пришлось пройти 2 года назад, когда при твоей поддержке мы с людьми Анубиса положили отряд монолитовцев». «Верно», — подтвердил Борланд, становясь напротив братьев. «Решить вопрос кровью. Общего врага». Геворга с Тиграном словно пригвоздило к полу. «Мы должны драться с тобой?» — спросил Тигран, поднимая клинок на уровень глаз. «У вас нет лучшего выбора», — ответил Борланд. «Разве что вы прирежете друг друга». «Почему именно ты?» — спросил Геворг. «Я нейтрал», — ответил Борланд. «Незаинтересованная сторона в вашем споре. И мне приходилось вступать в битвы с обоими кланами. Так что мне есть за что платить. За все поражения и победы. за столкновение интересов, где не было единой истины. Примите этот бой как мою расплату и деритесь как мужчины, ибо ни у вас, ни у меня не будет другого шанса вернуться домой. Он бросился вперед, движениями обоих ножей в руках, распоров комбинезоны обоих братьев. Те отскочили и машинально приготовились к бою. Собственный нож Борланда был копией ножа Тиграна, так как он отдавал предпочтение именно хищному боевому клинку долговцев. Нож, полученный им от Фармера, вообще не был ножом в обычном смысле этого слова. Фармер таскал с собой гражданскую модель изящно заточенного куска углеродной стали, более похожую на хромированную деталь от спортивной машины, в которой не было прямых линий и контуров. Обычно такие короткие ножи без гарды из кучи круговых прорезей, где рукоять и клинок составляли одно целое, расходились по сумасшедшим ценам как сувениры, и лишь в последние годы их стали брать на вооружение армии разных стран. Пока что в порядке эксперимента. Впрочем, логика подобных опытов не выходила за рамки всемирной гонки по поддержанию имиджа и крутизны военных. Если даже пехоту некоторых государств укомплектовывают 2-килограммовыми дезерт-иглами, то чего можно ждать от ножей? Так что Борланд противопоставил собственный нож клинку Тиграна, встав так, чтобы хмурый долговец оказался по его правую руку. Краем глаза он следил за Геворгом, оставив в поле зрения только его клинок и черные настороженные глаза. Тигран выбросил руку вперед, проведя несколько уколов в лицо. Борланд уклонялся с линии атаки, проведя пару отбивающих маневров. Скоро ему стало ясно, что Тигран использовал исключительно линейный бой, предпочитая фехтовать ножом, сконцентрировав на нем все внимание. Долговец даже не пытался задействовать в схватке рукопашные приемы. В отличие от него, Борланд подвязался на круговой технике, где нож являлся не более чем дополнением к собственному телу. Скоро он понял, что также сражается и Геворг. Бросив на брата полный боли взгляд, черноглазый свободовец ввязался в бой. Лезвие его кинжала, остро заточенного с обоих сторон, сверкало при ярком свете ламп арены. Геворг описывал круги кинжалом на уровне шеи Борланда. Каждое его движение являлось основой для последующего, выводя перед сталкером смертельные зигзаги. Рассекающие удары чередовались с обратными, вертикальные с горизонтальными и косыми. Тем не менее, Геворг не мог пользоваться преимуществами свободной левой руки, поскольку ему мешал Тигран. Ни один из нападавших не пользовался обратным хватом, или, как его еще называют, сосулькой, за что Борланд их мысленно похвалил. Боец, взявший нож лезвием к локтю, мертвый боец. За исключением моментов, когда нужно добить незащищенного противника. И все же Борланд перехватил несуразный нож Фармера, предпочтя попросту парировать ему наиболее опасные замахи Геворга, рискуя при этом потерять пальцы. Все лучше, чем потерять жизнь. Матовый, затемненный кусок стали в его левой руке в любом случае не предназначался для проникающих ударов и поражения жизненно важных органов. С его помощью можно было разве что рвать живую ткань или блокировать встречный удар. Бой длился уже 30 секунд. Все дрались молча, шурша ногами по кускам стекла на полу. Звон клинков участился, и Борланд понял, что он так долго не выдержит. И перешел в наступление. Технику братьев он уже изучил достаточно хорошо. Оба были серьезными бойцами. И все же не было странно, что Тигран отказывался от боя. Геворг дрался лучше. В его прошлом явно была парочка серьезных боев, в то время как Тигран просто качественно отработал приемы в учебке клана. Почему парочка? Потому что серьезных битв на ножах в жизни любого человека бывает не больше двух. Слишком непредсказуем этот вид схватки, где сотни факторов могут переломить ситуацию. если кто-то хвастается, что вырос на улице, не выпуская верную финку из рук, ему место в психушке или в книге рекордов Гиннесса. Бой с ножами на уничтожение – всегда лотерея. Каждый год тренировок в битве на ножах способен принести от силы пару процентов удачи в общей картине. В пользу Борланда играло то, что сейчас братья выступали не в связке. Они не были группой из двух нападающих. Они были двумя одиночками, взаимно мешающими и стремящимися не задеть друг друга. Их выпады также были одиночными, в то время как Борланд отработал технику связок достаточно глубоко. Он резко поменял позицию, чтобы Тигран оказался между ним и Геворгом, и атаковал. Укол, один режущий, три рубящих, дальше борше с вариациями. Тигран мигом перешел в оборону, и Борланд понял, что находится на верном пути. Оборона всегда признак того, что противник фактически сделал шаг назад. Долг всерьез занимается подготовкой своих бойцов, но клан не учит одиночному бою на ножах. Поэтому Тигран, защищаясь, даже не пытался контратаковать или иным способом повернуть ситуацию в свою пользу. Он просто отбивал лезвием клинок Борланда, иногда заставляя нож соперника соскальзывать. Пару раз он даже поставил незащищенное горло, и Борланд грустно улыбнулся. Резко повернувшись боком, Борланд силой наступил Тиграну на ногу и толкнул его локтем. Ему показалось, или Геворг действительно придержал падающего на него брата, защищая от приземления на стекло. Перепрыгнув через Тиграна, Борланд схватил Геворга за ворот и тоже упал, увлекая его за собой. Кинжал вонзился в пол совсем рядом с щекой сталкера, и Геворг силой ударил Борланда головой в лицо. В следующий миг сталкер сбросил его с себя, сел на полу, и в него с обеих сторон направились два клинка. Борланд почувствовал резкую боль в ладонях. Клинок Тиграна пронзил левую ладонь Борланда насквозь, подцепив нож Фармера за одно из отверстий, отчего тот свободно повис. Кинжал Геворга проткнул правую кисть сталкера, заставив сжать собственный боевой нож. Кровь Борланда начала стекать по четырем лезвиям. Все замерли. С громким звенящим треском клинки взорвались, рассыпавшись по месту битвы зеркальными переливами. Тигран с возгласом выронил рукоятку лопнувшего ножа. Геворг уставился на остатки своего верного кинжала. Борланд с проклятиями опустился на стекло, уткнувшись лбом в деревянную грязную доску. Ровер отскочил в сторону. Его осыпало металлическим крошевом, которое он начал поспешно стряхивать с себя. Братья рывками поднялись на ноги, изумленно глядя на осколки лезвий. «Что это было?» – спросил Тигран. Они с Геворгом подняли Борланда, который с усталой улыбкой старался спрятать от них окровавленные руки. «Не трогайте меня», — сказал он. «Опасно». Ровер шагнул к нему, на ходу вытаскивая аптечку. Все трое помогли перевязать Борланду ладони, которые он безуспешно пытался спрятать. «Не касайтесь моей крови», — говорил он. «Не касайтесь». «Что с тобой?» — спросил Геворг. В его голосе появились неслыханные ранее нотки умиротворения, как у человека, снявшего с тебя тяжелое бремя. «Аномалия во мне», — ответил Борланд, наблюдая, как братья заканчивают перевязку, и Ровер собственным ножом перерезает волокна бинтов. «Все, что касается моей крови, лопается. Извините за ножи». «Спасибо тебе, сталкер», — сказал Тигран. «Большое спасибо». «А, пустое», — пытался отмахнуться Борланд, и его рука заныла сильнее. Он посмотрел на Ровера. «Вопрос разрешен?» – спросил он. Тут энергично кивнул и ответил. «Более чем. Ты стой, сейчас тебе заморозку вколю». «Не надо», – покачал головой Борланд. «Не хочу терять чувствительности, я лучше потерплю. Мне пальцы еще пригодятся». «Тебе больно?» – спросил Тигран, пряча глаза ото всех. Борланд положил забинтованные руки на плечи братьям. «Не о моей боли беспокойтесь», — ответил он. «Знаете, что будет по-настоящему больно? Когда ваша сестра придет в зону, чтобы вернуть вас обоих домой. Вот тогда вы поймете, что такое боль. Я пошел». Борланд побрел к выходу. И Ровер, быстро подойдя к двери, вытащил закрывавшую замок монтировку. Тигран кашлянул. «Я выведу вас», — сказал он. «Вам всем лучше покинуть бар». «Хорошо», — согласился Георг, не глядя на брата. Уже на улице он произнес. «Натроник все-таки погиб». Воцарилось тяжелое молчание. Шедший первым Ровер неожиданно повернулся. «Знаете, что я вам всем скажу?» — сказал он. «Тройник нифига не собирал на квартиру». «Что?» — не понял Борланд. «То! Он дважды за изнасилование под суд попадал». «Что ты сказал?» — остолбенел Георг. «Это я тебе говорю, как один из командиров твоего клана. Когда-то мы били вместе с тройником. Он раскололся, видать, по доброте душевной. Думаю, те два подвига с его стороны были не единственными, поэтому он избежал в зону. Я когда узнал, сам хотел его пристрелить на месте. Но правила клана запрещают. Так что я доволен, что его прирезали. Тигран, выражаю тебе признательность». Тигран остановился. «И зачем ты велел Георгу драться со мной на арене?» — спросил он. Ровер с тоской улыбнулся ему. «Да разве это я велел?» — произнес он. «Георг мне все рассказал. И я понял, что у него в душе своя боль, не связанная с тройником. Ему нужно было встретиться с тобой, и встретиться так, чтобы и он, и ты оказались на вершине искренности. А мужчина наиболее искренен бывает только в бою. Что-то тройника, то он свое получил. И я рад, что вы с Георгом все между собой поняли. Хоть и без слов, хоть это и стоило здоровью нашего друга». Борланд поднял на него глаза. «Правила клана», — сказал он. «Эти гребаные правила, которые надевают на собак и на честных людей одни и те же оковы». «Нет», — сказал Ровер. «Правила клана позволяют каждому понять, в чем его доля, и оберегают до тех пор, пока не придет время получить заслуженное. Тройник однажды спас мне жизнь, а во время одного дежурства вовремя поднял на ноги отряд ребят, иначе их все бы вырезали. Но на нем, как видишь, тоже висел грех, еще с большой земли. Вот зона его и наказала руками долговца. Иначе я сам вызвал бы его на арену. У каждого из нас есть своя участь. Зона — это ведь мы». Тигран мотнул головой. «Я не могу вернуться», — сказал он. «Не сейчас. У меня долг, у меня... Мы все тут повязаны. Оставить центр связи без присмотра я не могу». «Все понимаю», — сказал Ровер. «Обещаю тебе, что отпущу Георга, когда и ты будешь готов уйти». Тигран только сейчас, впервые с момента боя, посмотрел в глаза брату и медленно вздохнул. Затем обратился к Борланду. «Я прошу прощения перед тобой», — сказал он, — «за все». Борланд кивнул. «У нас есть легенда», — продолжал Тигран, — «о сталкере, известном как 101-й рентген. Его звали так потому, что он был больше, чем сталкер, и мог больше выдержать. Зона позволяла ему помогать всем кланам сразу, не вступая в их ряды, и воевать со всеми, не становясь общим врагом. Спорить с торговцами, снимать проводников, даже бить бармена. Он мог выступить против любого порядка, любого закона, любой местной власти. И выступить так, что правда как-то всегда оказывалась за ним. 2 года назад он исчез». «Это я», — подтвердил Борланд. «Тогда у меня есть кое-что для тебя. Жди». Тигран быстро зашел в штаб клана и через минуту вернулся. «Это тебе», — сказал он, — «взамен утраченного ножа». И черноглазый долговец подал Борланду какой-то предмет в чехле. Все встали рядом, когда Борланд раскрыл чехол и извлек из него изогнутый клинок. Сердце сталкера подпрыгнуло. Его перебинтованные руки задрожали. Он не смог сдержаться от волнения, разглядывая знакомые очертания лезвия. «Нож сенатора!» – прошептал он. «Которым я убил Саида. Откуда он у тебя?» «Собственность клана», – ответил Тигран. 2 года назад мы нашли этот нож за диваном в комнате в стане мародеров в Темной долине. Но не я сам нашел, нас с Георгом здесь еще не было. Ястреб говорил, что нож останется у нас, пока не появится его настоящий владелец». «Настоящий владелец погиб у Монолита», — ответил Борланд, не в силах оторвать взгляда от ножа. «Я последний, кто пролил кровь врага этим клинком». «Тогда он твой», — сказал Тигран. «Так решил клан». Борланд провел пальцем по лезвию и почувствовал, как боль в проколотой руке уходит. Сила сенатора была в ноже. «Удачи вам, сталкеры», — сказал Тигран Борланду и Ровару. «Удачи, брат», — сказал Геворг, крепко пожимая Тиграну руку. «Ох уж эти кровные узы», — протянул Ровар, отводя Борланда к северному посту. «Знаешь, я порой жалею, что стал единственным ребенком в семье». На посту все так же стояли Лагута и Венгер. Ровар поднял большой палец вверх, и вопросительные лица свободовцев расслабились. «Эх, жизнь моя жестянка!» – воскликнул Ровар и вытащил свой нож. «Я не позволю, чтобы свобода оказалась хуже долга. Так что возьми и этот клинок тоже. Ты же 2 ножа потерял, да? Кстати, тот, честно говоря, был не из лучших». «Это да», – подтвердил Борланд, глядя на новый подарок. «То был нож Рона, то есть его на самом деле зовут Фармер, точнее, запомни, брат», — сказал Ровар. «Ни у кого из нас тут нет настоящих имен, и на большой земле их нет. У каждого из нас есть свое настоящее, единственное имя. И дай нам Бог узнать свое имя еще при жизни. Иначе нас нарекут те, кто будет после нас». Борланд протянул ему руку, и Ровар аккуратно пожал ее у локтя. «До встречи», — сказал он. «Мир тебе, Ровар», — ответил Борланд, пряча в карманы оба ножа. Махнув на прощание Венгеру и Лагуте, он направился к выходу в западной территории. «Зона — это мы», — повторял он сам себе. «Это...»